Майоран был найденышем. Нашли его на рынке Дезинусан в груди капусты у огромного белого кочана, закрывшего розовое личико спящего ребенка широким отвислым листом. Чья подлая рука туда его подбросила, навсегда осталась неизвестным. Это был уже бутуз лет двух или трех, очень толстый, очень жизнерадостный, но настолько заплывший жиром и неразвитой, что едва лепетал несколько слов и умел только улыбаться. Когда одна из зеленщиц обнаружила его под тем кочаном, она отчаянно завизжала, и к ней в изумлении сбежались соседки. А мальчуган, еще в детском платьице, закутанный в обрывок одеяла, протягивал им навстречу ручонки. Он не мог ответить, где его мать. Он лишь смотрел удивленными глазами, припав к плечу взявшей его на руки требушинницы. До самого вечера весь рынок только и говорил, что о подкидыше. Ребенок быстро освоился, жевал хлеб, улыбался каждой женщине. Толстая требушинница оставила его у себя. Потом он перешел к другой торговке, через месяц ночевал у третьей. Когда его спрашивали, где твоя мама, он отвечал прелестным жестом. Обводил ручонкой вокруг, указывая на всех торговок сразу. Он стал сыном рынка, цеплялся то за один, то за другой подол, неизменно находил приют в чьей-нибудь постели, кормился у всех понемногу, ходил, в чем Бог послал, и однако в его дырявых кармашках всегда лежала одна другая денежка. Красивая рыжая девушка, торговавшая лекарственными травами, прозвала его неизвестно почему Майораном. Майоран ушел четвертый год, когда матушка Шантмес тоже сделала находку. Подобрала какую-то девочку на тротуаре улицы Сен-Дени на углу рынка. Малютке было года два, но она болтала, как сорока, по-детски коверкая слова. Вот почему матушке Шантмес удалось установить, что девочку зовут Кадиной, и что мать накануне вечером усадила ее в подворотне, велев себя дожидаться. Кадина там и заснула. Рассказывая об этом, она не плакала, говорила, что дома ее били. Она охотно пошла за матушкой Шантмес, завороженная огромной рыночной площадью, где так много людей и овощей. Матушка Шантмес, промышлявшая мелкой розничной торговлей, была женщина почтенная, лет 60 и очень нелюдимая. Потеряв одного за другим трех своих мальчиков еще грудными младенцами, она страстно любила детей. Старуха подумала: эта маленькая шлюшка до того гадка, что, наверное, живуча, и взяла Кадину к себе. Но однажды вечером, когда матушка Шантмес уходила домой, а за правую ее руку держалась Кадина, Майоран без дальних околичностей ухватил ее за левую. «Нет, парнишка», — сказала, остановившись старуха, — «место уже занято. Ты, значит, не живешь больше у большой Терезы? Ну, знаешь, ты изрядный потаскун». Майоран смотрел на нее, обольстительно улыбаясь и не выпуская ее руки. Он был такой хорошенький и кудрявый, что матушка Шантмес не могла на него сердиться. Она проворчала: «Ладно уж, пошли, мелюзга, уложу вас вместе». Так она и пришла к себе домой на улицу Оляр с двумя детьми, один по левую, другой по правую руку. Майоран прижился у матушки Шантмес. Бывало, когда дети разойдутся, она давала им подзатыльники, радуясь, что есть на кого прикрикнуть и поворчать, что можно вымыть им рожицы и запихнуть под одно одеяло. Она соорудила им кроватку в старой тележке уличной торговки без колес и оглобель. Ложе это походило на широкую колыбель, хотя было жестковато и пропахло овощами, которые матушка Шантмес долгое время хранила в тележке, накрыв влажными тряпками, чтобы они оставались свежими. Кадина и четырехлетний Майоран засыпали на этом ложе в объятиях друг у друга. С тех пор они росли вместе. Их всегда видели гуляющими в обнимку. Ночью матушка Шантмес слышала их тихую болтовню. Нежный голосок Кадины часами рассказывал какие-то бесконечные истории, которые Майоран слушал, выражая свое удивление приглушенным шепотом. Кадина была злючкой. Она выдумывала для него страшные сказки и уверяла, будто однажды ночью видела человека во всем белом, который стоял у них в ногах, глядя в упор и высунув длинный-предлинный красный язык. Майоран обливался холодным потом и выспрашивал у Кадины подробности, а она, вдоволь насмеявшись над ним, обзывала его простофилей. Случалось, что они шалили, толкали друг друга ногами под одеялом. Кадина свертывалась клубочком и помирала со смеху, когда майоран, промахнувшись изо всей силы, ударялся пяткой о стенку. Тогда матушке Шантмес приходилось вставать, чтобы подоткнуть сползшее одеяло. Она унимала их шлепком, и они мирно засыпали на подушке. Долгое время кровать была местом их игр. Они приносили сюда свои игрушки, ели здесь украденную морковь и репу. Каждое утро их приемная мать с удивлением обнаруживала в кроватке странные предметы — камешки, листья, огрызки яблок, тряпичных кукол. В особенно холодные дни она оставляла детей еще спящими. Черные космы Кадины смешивались с белокурыми локонами майорана, и ребятишки почти соприкасались губами, словно согревали друг друга дыханием. Комната на улице Оляр представляла собой большой полуразрушенный чердак в одно окно с помутневшими от дождей стеклами. Дети играли здесь в прятки, забирались в высокий ореховый шкаф и под огромную кровать матушки Шантмес. А еще в комнате было 2-3 стола, под которые Кадины и майоран заползали на четвереньках. Прелесть игры заключалась в том, что свет под стол не проникал, и в темных углах валялись закатившиеся овощи. Да и сама улица Оляр была тоже призанятная. Узкая, малолюдная, своей большой аркадой выходившая на улицу Ланжери. Дверь дома, низенькая дверь, примыкала к аркаде и открывалась только наполовину над грязными и скользкими ступеньками винтовой лестницы. Дом этот с покоробленным и почерневшим от сырости навесом, с позеленевшими раструбами свинцовых желобов на каждом этаже, дом этот тоже стал для детей большой игрушкой. Каждое утро Кадина и майоран развлекались, бросая вверх камни, да при этом так, чтобы угодить в желоб. Если это удавалось, камни с веселым грохотом летели по трубам вниз. Но в результате оказались разбитыми 2 окна и до того засорены желоба, что матушку Шантмес чуть было не выселили из дома, где она прожила 43 года. Тогда Кадина и майоран избрали для своих забав мебельные фургоны, ломовые подводы и повозки, стоянкой для которых служила эта пустынная улица. Шалуны взбирались на колеса, качались на цепях, карабкались по нагроможденным ящикам и корзинам. Товарные склады комиссионеров на улице Поттери открывали перед ними свои обширные темные помещения, которые каждый день наново заполнялись и пустели, ежечасно создавая для них новые чудесные норки, тайные убежища, где дети забывали обо всем на свете среди благоухающих сухих фруктов, апельсинов и свежих яблок. Затем, наигравшись, они отправлялись к матушке Шантмес в пассаж рынка Дезиносан. Шествовали они под руку, со смехом перебегали улицу, шныряли между повозками, не боясь, что их задавят. Кадина и майоран знали каждый камень на мостовой, они уверенно шагали своими коротенькими ножками по колено в ботве, никогда не оступались и хохотали, глядя на иного ломовика в тяжелых сапогах, который летел вверх тормашками, поскользнувшись на стебле артишока. Они были розовощекими домашними духами этих грязных кварталов. Всюду они попадались на глаза. В дождливые дни эта парочка чинно прогуливалась под огромным изодранным зонтом матушки Шантмес, 20 лет служившим укрытием для ее лотка. Важно водрузив зонт в одном из закоулков рынка, они говорили: «Вот наш дом». А в солнечные дни они носились по улицам и к вечеру доходили до полного изнеможения. Они мыли ноги в бассейне, устраивали запруды в канавах, прятались в грудах овощей и, сидя там в холодке, болтали и болтали, как ночью в своей кроватке. Часто прохожие слышали из-под горы латука или салата ромен приглушенный щебет. А когда раздвигали листья салата, под ними открывались лежавшие рядом на зеленой подстилке 2 быстроглазых малыша, похожие на птичек, спугнутых в чаще зарослей. Теперь Кадина не могла обойтись без майорана, а майоран плакал, когда терял из виду Кадину. Если им случалось разминуться, они искали друг друга за всеми юбками на центральном рынке, заглядывали в ящики под кочаны капусты. Под капустой они проводили большую часть жизни. Там они росли, там были их излюбленные уголки. Майорану пошел восьмой, а Кадине шестой год, когда матушка Шантме стала корить их за лень. Она объявила им, что возьмет их компаньонами в торговле сладка и обещала платить по одному су в день, если они будут помогать чистить овощи. В первое время дети проявляли большое усердие. Они усаживались по обе стороны лотка, вооружившись тонким ножиком, и старательно занимались делом. Матушка Шантмес торговала очищенными овощами. На столе, накрытом черной шерстяной тканью и сбрызнутым водой, она держала картошку, репу и морковь, сложенные по 4 штуки пирамидой. 3 штуки образовывали основание пирамиды, а 1 — вершину. Это была готовая порция для супа, которую можно предложить запоздавшей на рынок хозяйке. Имелись у матушки Шантмесы пучки кореньев для бульона, перевязанные ниткой. 4 луковицы, 3 морковки, пастернак, 2 репы и 2 корешка сельдерея. Была здесь и мелко нарезанная сушеная зелень на бумажке, капуста, разрубленная на четвертинки, кучки помидоров и ломти тыквы, сияющие красными звездочками и золотыми полумесяцами среди яркой белизны других тщательно вымытых овощей. Кадина оказалась гораздо способнее Майорана, хотя и была моложе. Картофельная шелуха выходила из-под ее ножика тончайшими прозрачными стружками. А пучки кореньев для бульона Кадина подбирала с тонким изяществом. Они походили на букеты цветов. Вдобавок она умела разложить горстку овощей, 3 штуки моркови или репы, так искусно, что казалось, будто их много. Прохожие, смеясь, останавливались, заслышав писклявый детский голосок. «Сударыня, сударыня, пожалуйте ко мне! Всего 2 су за порцию кореньев!» У Кадины была своя клиентура. Ее пучки кореньев пользовались широкой известностью. Матушка Шантмес, сидя между своими детьми и наблюдая, с какой серьезностью они относятся к делу, тряслась от беззвучного смеха. Грудь ее так и колыхалась, подскакивая чуть ли не до подбородка. Она добросовестно платила каждому из них положенные су за день работы. Но, в конце концов, ребятам наскучило торговать кучками овощей. Они подросли и мечтали о более доходной торговле. Майоран очень долго оставался ребенком, чем раздражал Кадину. «Башка у него, что капустный качан, такая же безмозглая», — говорила она. И в самом деле, какой бы вид заработка она ни изобретала для Майорана, он ничего не зарабатывал, не способен был даже справиться с простым поручением. Зато Кадина была ловкачка. 8 лет она нанялась к одной из торговок, сидящих на скамьях вокруг центрального рынка с корзиной лимонов, которыми торгует поблизости стайка разосланных ими девчонок. Кадина продавала лимоны с рук, по 3 су за пару, гоняясь за прохожими, суя свой товар прямо в лицо женщинам. И когда ручонки ее были уже пусты, возвращалась обратно к хозяйке, чтобы пополнить запас. Она получала 2 су с каждой проданной дюжины, что давало 5-6 су в день, если ей везло. На следующий год она торговала чепчиками по 9 су. Это было прибыльнее, но только приходилось все время держать ухо востро, потому что под открытым небом такая торговля запрещена. Кадина чуяла полицейских за 100 шагов. Чепчики мгновенно исчезали под ее юбчонкой, и она стояла, грызя с невинным видом яблоком. Позднее она торговала пирогами, галетами, пирожками с вишнями, пряниками, толстыми желтыми коржиками из кукурузной муки, которые носила в ивовом решете. Но Майоран съел ее запасы. Наконец, в 11 лет Кадина осуществила свой великий замысел, которым терзалась уже давно. Скопив за 2 месяца 4 франка, она обзавелась заплечным кузовком и стала продавщицей корма для птиц. Это было настоящее коммерческое предприятие. Кадина вставала чуть свет и покупала у оптовых торговцев запас конопляного семени, проса, обварихи. Затем переправлялась на другой берег Сены и обходила весь латинский квартал между улицами Сен-Жак и Дофины до самого Люксембургского сада. Ее сопровождал майоран. Кадина не доверяла ему даже носить кузовок, считая мальчика годным лишь на то, чтобы выкликать товар. И вот майоран выкликал низким протяжным голосом: «Конопляное семя для малых пташек!» А Кадина пронзительно подхватывала, заливаясь, как флейта, и выводя странную музыкальную фразу, которая завершалась чистой и долгой нотой: «Конопляное семя для малых пташек!» Они шли порознь по обоим тротуарам, поглядывая наверх. В ту пору майоран носил большой красный жилет, который доходил ему до колен. Жилет принадлежал покойному папаше Шантмесу в бытность его кучером. Кадина же носила платье в синюю и белую клетку, сшитое из старой шали матушки Шантмес. Их знали все чижи латинского квартала. Когда дети проходили, выкликая свою музыкальную фразу и вторя друг другу как эхо, им отвечали пением все птичьи клетки. Кадина торговала и крессом. «По два су пучок, по два су пучок!» А майоран заходила в лавки, предлагая прекрасный родниковый кресс, пользительный для здоровья. Но вот построили центральный рынок. Кадина замирала от восторга перед цветочным рядом, пересекающим фруктовый павильон. Здесь, словно куртины по краям садовой дорожки, во всю длину ряда прилавки цветут яркими огромными букетами. Там, словно собранная благовонная жатва, стоят двумя плотными шпалерами розы. Между ними любят прохаживаться местные девушки, улыбаясь с чуть-чуть стесненным дыханием от струящихся крепких ароматов. А над выставкой живых цветов возвышаются искусственные, виднеется бумажная листва, и застывшие на ней капельки клея заменяют росинки. Тут же висят надгробные венки из белого и черного бисера, отливающие синевой. Раздувая ноздри розового носика, Кадина вдыхала эти запахи с кошачьим сладострастием. Она замирала среди этой упоительной свежести и уносила с собой все благоухания, какие только могла унести. Когда она подставляла свою курчавую головку под нос майорану, он говорил: «Пахнет гвоздикой». А она клялась, что больше не смазывает волосы помадой, что ей достаточно лишь пройтись по цветочному ряду. Со временем, пустив в ход разные хитрости, она добилась того, что ее наняла одна из цветочниц. Тогда майоран стал уверять, что она благоухает с головы до ног. Кадина жила среди роз, сирени, левкоев, ландышей. И мальчишка затеял новую игру. Он неторопливо, словно в раздумье, нюхал подол ее юбчонки, затем говорил: «Пахнет ландышем». Добравшись до талии подруги, до ее корсажа, он шумно вдыхал свежий аромат: «Пахнет левкоем». А прикладываясь к рукавам у запястья Кадины, приговаривал: «Пахнет сиренью». Затем, обследовав ее затылок, шею и губы, объявлял: «Пахнет розой». Кадина смеялась, называла его дуралеем, кричала: «Будет щекотно!» От ее дыхания веяло жасмином. Она сама была теплым, живым букетом. Теперь девочка вставала в 4 часа утра, чтобы помогать своей хозяйке делать закупки. Каждое утро они покупали охапки цветов у пригородных садоводов, вороха мха, груды папоротника и листьев барвинка для обрамления букетов. Кадина, как зачарованная, застывала перед бриллиантами и валансьерскими кружевами, которыми щеголяли дочки известных монтрейских садовников, восседающие на вазах среди роз. В праздники Богородицы, святого Петра, святого Иосифа и особо чтимых святых торговля цветами начиналась с 2 часов ночи. Вокруг павильонов продавалось выше, чем на 100 000 франков срезанных цветов. За несколько часов перекупщицы зарабатывали до 200 франков. В такие дни над ворохами анютиных глазок, резиды и маргариток виднелись лишь всклокоченные кудри Кадины. Она тонула, терялась среди цветов. Целый день девочка делала букеты, привязывая их к камышинкам. За несколько недель она овладела искусством цветочницы, в котором проявляла своеобразное изящество. Не всем нравились ее букеты. Они вызывали улыбку и чуть-чуть тревожили какой-то присущей им грубоватой наивностью. В них преобладали красные цвета, перебиваемые пронзительными, диссонирующими оттенками синего, желтого, фиолетового, варварски прелестными. Если утром Кадина ищиплет мое рано и задразнит до слез, тогда это были неистовые букеты. Букеты разозленной девчонки, одуряющие ароматные, гневных, кричащих тонов. Если же утром Кадина вставала тихая, то ли от грусти, то ли от радости, она изобретала букеты серебристо-серых, очень нежных, приглушенных тонов с еле ощутимым скромным ароматом. А иной раз это бывали розы кровоточащие, как разверстое сердце в озере белых гвоздик. Либо рыжие гладиолусы, встающие огненным столпом среди сметенной зелени. Букеты, словно смирнский ковер со сложным орнаментом, в котором были подобраны цветок к цветку, подобно вышивке на канве. Были у Кадины и букеты веера, переливающие красками, мягко развертывающиеся, как кружево. Здесь было все. И пленительная чистота, и грубая пышность, мечта, дающаяся в руки торговки сельдями или маркизе, угловатость нетронутой девушки и знойная чувственность распутницы. Все богатство чудесной фантазии 12-летней девчонки, в которой пробуждалась женщина. Отныне Кадина питала уважение только к белой сирене, букет которой от 8 до 10 веточек стоит зимой 15-20 франков, да к камелии, которая стоит еще дороже и привозится в коробках дюжинами, укутанная в тонкий слой ваты на подстилке из моха. Кадина брала в руки эти цветы, как взяла бы драгоценности, бережно, не дыша, боясь опалить их своим дыханием. Затем с бесконечными предосторожностями привязывала короткий стебелек цветка к камышинке. О камелии Кадина говорила с большой серьезностью. Она рассказывала майорану, что красивая белая камелия без малейшего изъяна — вещь редкая и удивительно прекрасная. Однажды, когда она дала майорану полюбоваться таким цветком, он воскликнул: «Ну и пускай она хорошенькая! А мне больше нравится вот это местечко под твоим подбородком. Куда твои камелии? Оно гораздо нежнее, кожа такая прозрачная. Тут такие голубые и розовые жилочки, точь в точь, как прожилки на цветке». Он осторожно провел по этому местечку кончиками пальцев. Затем уткнулся в него носом, бормоча: «Ага, сегодня ты пахнешь апельсиновым цветом». У Кадины был прескверный характер. Ее не устраивала роль подчиненной, поэтому она, в конце концов, завела свое собственное торговое дело. А так как ей было тогда 13 лет, и она даже мечтать не могла о большом торговом обороте, о прилавке в цветочном ряду, то она стала продавать букетики фиалок по одному су. На шее у нее висел ивовый лоток, а фиалки были воткнуты в подстилку из моха. Так, нося с собой свою маленькую лужайку, она бродила весь день по центральному рынку и вокруг него. Это беспрерывное хождение ей нравилось. Можно было размять ноги. Она избавлялась от необходимости часами стоять на коленях на низенькой скамеечке, составляя букеты. Теперь она на ходу собирала свои фиалки в пучок, вертела их в пальцах, как веретенца, с поразительной ловкостью. Она отсчитывала 6-8 цветков, в зависимости от времени года, складывала пополам камышинку, добавляла листок, обматывала мокрой ниткой. Затем перекусывала нитку острыми, как у волчонка, зубами. Букетики, казалось, сами вырастали на лотке. Так быстро она усеивала ими мох. Не глядя на свои проворные пальцы, в которых цвели все новые и новые фиалки, она шла по тротуарам в уличной сутолоке, дерзко задрав голову и рассматривая лавки и прохожих. Потом она немного отдыхала где-нибудь в подворотне. Девчонка создавала весенний уголок у края канавы с жирными помоями. Она приносила с собой лесную полянку с травой, синеющей фиалками. На букетиках неизменно лежал отпечаток расположения духа Кадины, дурного либо доброго. Одни были взъерошенные, сердитые, буйные в своих помятых обертках. Другие были спокойные и влюбленно глядели, улыбаясь из опрятного бумажного хомутика. Кадина проходила, оставляя за собой нежный аромат. Майоран блаженно следовал за ней по пятам. Теперь Кадина с головы до ног пахла только фиалками. Когда майоран обнимал ее и вдыхал ее аромат, переходя от юбчонки и корсажа к рукам и лицу, Он твердил, что вся она фиалка. Большая фиалка. Он зарывался лицом в ее одежду, повторяя. «Помнишь, как было в тот день, когда мы ездили в Роменвиль? Ну, точь-в-точь так же пахнет, особенно здесь, в рукаве. Только ничего не меняй. Уж больно хорошо ты пахнешь». Кадина ничего и не меняла. Ремесло цветочницы окончательно стало ее профессией. Но оба они росли, и Кадина часто забывала о своем лотке ради прогулок по кварталу. Постройка центрального рынка стала для них постоянным источником проказ. Они забирались в самую середину строительной площадки сквозь щель в дощатом ограждении. Они спускались в котлован, где закладывался фундамент, карабкались по первым возведенным чугунным столбам. Вот тогда-то они и внесли частицу самих себя, своих игр, своих размолвок в каждую ямку, в каждую крепконструкции. Каждый камень растущих павильонов ощупали их маленькие руки. Отсюда родилась их любовь к великому рынку, и великий рынок отвечал им взаимностью. Они сроднились с этим гигантским кораблем, были его старыми друзьями, видевшими, как на нем затягивали каждый болт. Они не боялись этого чудовища, хлопали худыми кулачками по его огромному корпусу, обращались с ним как с добрым малым, как с товарищем, которого не стесняешься. И казалось, рынок улыбается двум подросткам, которые были вольной песней, дерзкой идиллией, порожденной его исполинским чревом. Теперь Кадина и Майоран больше не спали вместе в тележке уличной торговки, что стояла у матушки Шантмес. Старуха, слышавшая их непрестанную ночную болтовню, однажды постелила мальчику на полу перед шкафом. Но на следующее утро она обнаружила его под одним одеялом с девочкой. Он спал, положив голову ей на шею. Тогда она устроила его на ночлег к соседке. Дети чувствовали себя очень несчастными. Днем, когда матушка Шантмес уходила, они ложились, обнявшись на пол, как на кровать, только в одежде. И это их очень смешило. Позже они стали забавляться любовью, находили темные уголки в комнате, а чаще всего прятались в глубине амбаров на улице Оляр за грудой яблок и ящиками с апельсинами. Они были свободны и бесстыдны, как воробьи, которые любятся на краю крыши. И вот в подвале при павильоне живности они получили возможность снова спать вместе. Они были не в силах отказаться от сладостной привычки засыпать, прижавшись друг к другу, не в силах лишиться этого нежащего ощущения тепла. В подвале, возле каменных столов, где режут птицу, стояли большие корзины с перьями, в которых Кадине и Майорану было очень уютно. С наступлением ночи они спускались в подвал и весь вечер проводили в тепле, радуясь своему мягкому ложу, утопая по уши в пуху. Обычно они отодвигали корзину подальше от газового рожка. Они были одни среди острых запахов птичника. Время от времени их будило доносившееся из полумрака внезапное пение петуха. И они со смехом обнимались, охваченные страстной нежностью, которую не умели выразить. Майоран был очень бестолков. Кадина колотила его, злясь, сама не зная почему. И все-таки эта лихая уличная девчонка расшевелила увольня. Постепенно они усвоили всю науку в корзинах с перьями. То была игра. Куры и петухи, спавшие рядом с ними, едва ли отличались большей невинностью. Со временем они, словно беззаботные воробьи, сделали каждый уголок огромного рынка приютом своей любви. Они жили счастливыми зверятами, по воле инстинкта удовлетворяя желания среди громоздившихся вокруг гор пищи, где они выросли, словно цветы плоти. 16 лет Кадина была озорной девчонкой, смуглой бродяжкой шумного города, очень чувственной и большой чревоугодницей. У юноши Майорана к 18 годам уже намечалась брюшко толстяка, не было никакого интеллекта, одни лишь инстинкты. Кадина часто убегала из дома, чтобы провести с ним ночь в подвале для живности, а на завтра она дерзко смеялась в лицо матушки Шантмес, увертываясь от метлы, которой старуха колотила почем попало, так ни разу и не огрев ею негодницу. Та только потешалась над ней, с беспримерной наглостью уверяя, что не спала всю ночь, чтобы подсмотреть, не выросли ли у луны рожки. А майоран слонялся повсюду. В те ночи, когда Кадзины с ним не было, он сидел в каком-нибудь павильоне с дежурными грузчиками, засыпал на мешках, на ящиках или где-нибудь в углу. Дошло до того, что майоран и Кадзина не выходили из центрального рынка. Это была их голубятня. Их стойло, исполинская кормушка, где они спали, любили друг друга, жили на громадном ложе из мяса, масла и овощей. Но к большим корзинам с перьями они сохранили особое пристрастие. Сюда они возвращались в ночи любви. Перья в корзинах были не рассортированы. Среди них встречались длинные черные перья индюшки и гладкие белые гусиные, которые щекотали уши Кадзине и майорану, стоило им пошевелиться. Попадался и утиный пух, в который они погружались как в вату, а легкие куриные перышки, золотистые, разноцветные, взвивались вверх при каждом вздохе, словно мухи, с жужжанием летящие навстречу солнцу. Зимой Кадзине и майорану доводилось спать на пурпурных перьях фазанов, на пепельно-сером одеянии жаворонков. Они тонули в крапчатом шелку куропаток, перепелов и дроздов. Перья были еще живые, сохранившие птичий запах. Перья касались губ, как трепещущее крыло, овивали теплом насиженного гнезда. Порой, когда Кадзина и майоран замирали в объятиях друг друга, им чудилось, будто они лежат на широкой спине огромной птицы, которая уносит их куда-то вдаль. Утром майоран озирался, ища Кадзину, затерявшуюся на дне корзины, точно ее засыпало снегом. Она вставала растрепанная, отряхивалась и выходила из облака пуха с неизменно торчавшим в ее кудрях султаном из петушиного хвоста. Они нашли другое место для любовных утех — павильон оптовой продажи масла, яиц и сыра. Каждое утро там вырастают высокие стены из пустых корзин. Кадзина и майоран забирались туда и, проделав отверстие в такой стене, прокладывали потаенный ход. Затем, когда они устраивали себе в недрах корзиночной горы комнату, они выставляли вынутую корзину обратно и как бы запирались. Тогда они были у себя дома, у них было свое жилье. Они безнаказанно могли обниматься. Они были вольны потешаться над всем миром, потому что от толпы на центральном рынке, чей гомон они слышали вокруг, их отделяли лишь тонкие перегородки из ивовых пленок. Часто их разбирал смех, когда прохожие, не подозревая об их присутствии, останавливались в двух шагах от них. В своей крепостной стене майоран и Кадзина пробивали бойницы, откуда отваживались иной раз бросить взгляд на окружающий мир. Когда на рынке появлялась вишня, Кадзина стреляла вишневыми косточками в лицо всем проходящим старухам, особенно потешаясь над тем, что испуганные женщины никак не могли догадаться, откуда взялся этот град косточек. Кадзина с майораном бродили в недрах подвалов, знали в них каждую темную нору. Умели проникнуть даже сквозь надежно запертую решетку. Самым большим удовольствием было пробраться к подземной железной дороге, проложенной на уровне подвалов. Ее предполагали соединить с различными вокзалами. Участки этой железной дороги тянутся под крытыми галереями рынка, отделяя один от другого подвал каждого павильона. На всех перекрестках имеются даже совсем готовые поворотные круги. Со временем Кадзина и майоран нашли в ограждении из толстых деревянных брусьев одно плохо пригнанное бревно. Они его расшатали и вынули. Таким образом, им удавалось легко проникнуть внутрь. Здесь они были отрезаны от мира, хотя наверху над их головами слышался непрерывный топот Парижа, шагающего по мостовым. Вокруг железной дороги раскинулись подземные улицы, пустынные галереи, пестрящие солнечными пятнами от люков, забранных решетками. А в темных концах галерей горели газовые фонари. Кадзина и майоран прогуливались точно по собственному замку, уверенные, что никто их не потревожит, радуясь гудящей тишине, мутному свету и таинственности окружавшего их подземелья, где подчас даже этих бесшабашных ребят в самом разгаре любовных забав охватывал трепет, как от страшной мелодрамы. Сквозь толстые деревянные брусья проникали всевозможные запахи из соседних подвалов. Приторный запах овощей, пряный букет морской рыбы, терпкий, тухловатый душок сыра, живое смрадное тепло птичника. То были сытные запахи пищи, и они их вдыхали, переводя дух после каждого поцелуя в алькове тьмы, распростертые на земле поперек рельсов. Порой, в ясные ночи или при безоблачном восходе зари, они взбирались на крыши, карабкались по крутым лестницам внутри башенок, венчающих углы павильонов. Здесь, в вышине, перед ними расстилались цинковые поля, площади, дорожки, точно пересеченная сельская местность, где они были полновластными господами. Они отправлялись в поход по квадратным кровлям павильонов, бродили по длинным крышам рыночных галерей, поднимались и спускались по скатам, сбиваясь по час дороги во время своих бесконечных странствований. Когда им надоедали равнины, они поднимались еще выше, отважно карабкаясь по железным лестницам, где юбка кадины полоскалась на ветру, как флаг. Они всходили на второй ярус кровель под самое небо. Над ними были лишь звезды. Из недр ревущего рынка доносился гул и рокотание, словно раздающийся в ночи грохот далекой грозы. На этой высоте утренний ветер выметал запах гниения, удушливое дыхание пробуждающихся павильонов. В рассветный час они замирали у кровельных желобов, уста к устам, точь-в-точь беспутные птицы, льнущие клювом к клюву под черепицами. Утренняя заря заливала их розовым светом. Кадина радовалась — наслаждалась чистым воздухом, и шейка ее отливала шелком, словно у горлинки. А майоран нагибался, чтобы посмотреть вниз на еще заплывшие мглой улицы, и руки его, будто лапки дикого голубя, крепко сжимали край цинкового желоба. Когда они спускались на землю, радостные, надышавшись вольного воздуха и улыбаясь, точно любовники, вынырнувшие в измятой одежде из колосьев, они говорили, что приехали из деревни. Знакомство с Клодом Лантье началось в Требушином ряду. Кадина и майоран ходили туда каждый день, побуждаемые там плотоядным, жестоким любопытством, какое свойственно детям улицы, ведь выставленные на показ отрубленные головы — забавное зрелище. Вокруг этих павильонов текут красные ручьи. Кадина и майоран окунали в них носок башмака, бросали охапки листьев, которые запруживали поток, образуя кровяные болота. Они с интересом следили за тем, как привозится гальё в зловонных колымагах, как их потом моют из шлангов. Кадина и майоран наблюдали за разгрузкой бараньих ножек, которые вываливают точно груды грязного булыжника. Они видели огромные окостенелые языки с кровавыми лоскутами выдранного из глотки мяса, бычьи сердца, могучие и затихшие, словно колокола, снятые из колокольни. Но особенно, до дрожи, поражали их большие, сочащиеся кровью корзины, набитые бараньими головами. Оттуда торчали влажные рога, черные морды с клочьями кожи и шерсти, оставшимися на ободранном мясе. Детям порой чудилось, будто некая гильотина бросает в корзины головы бесчетного множества стад. Кадина и майоран шли следом за этими корзинами до самого дна подвала, вдоль рельсов, проложенных по ступенькам лестницы, слушая визг роликов, на которых катятся эти плетенки-вагоны. Визг, похожий на свист пилы. А внизу их охватывал упоительный ужас. Кадину и майорана обступал запах бойни. Они ходили между темными лужами, где, казалось, то и дело загораются чьи-то багровые глаза. Подошвы приставали к клейкому полу. Дети шлепали по этой омерзительно страшной грязи, взбудораженные и восхищенные. Короткие язычки газовых рожков мигали, как веки, налитые кровью. У водоемов при тусклом свете, проникавшем из подвальных окошек, они подходили к столам мясников. Здесь они наслаждались, глядя, как потрошильщики в передниках, залубеневших от крови, разбивают ударом деревянного молотка бараньи головы, одну за другой. И Кадина с майораном проводили здесь часы, пока не опустеют корзины. Они застывали, привлекаемые треском разбиваемых костей, одерживаемые желанием непременно видеть все до конца, видеть, как вырывают языки и вынимают мозги из раздробленных черепов. Иногда за ними проходил железнодорожный сторож, поливая подвалы шланга. Вода разливалась широким шумным потоком, словно вырываясь из шлюза. Мощная струя шланга срывала коросту с плиточного пола, но не могла уничтожить ни ржавые пятна крови, ни ее смрад. Кадина и Майоран были уверены, что под вечер между 4 и 5 непременно встретятся с Клодом на торгах на оптовой распродаже говяжьих легких. И действительно, между повозками трибушинников, осаженными вплотную к тротуару, среди толпы в синих блузах и белых фартуках стоял Клод. Его толкали, в ушах у него гудело от пронзительных выкриков наддатчиков, но он даже не чувствовал, как его пинают локтями. Он продолжал в экстазе любоваться огромными легкими, висевшими на крючьях аукциона. Он часто объяснял Кадине и Майорану, что нет зрелища прекрасней. Легкие были нежно-розового цвета, который к низу постепенно густело переходил в ярко-алую кромку. Художник говорил, что легкие словно сделаны из атласного муара. Он не находил слов, чтобы образно выразить их шелковистую мягкость, все эти новые и новые переливающиеся борозды, эту воздушную плоть, которая не спадала широкими складками, словно повисшая в воздухе юбка балерины. Он сравнивал бычьи легкие с одеждой из газа, с кружевами, сквозь которые виднеется бедро прелестной женщины. Когда косой солнечный луч, озарив огромные легкие, опоясывал их золотым кушаком, Клод замирал в восторге, испытывая такое счастье, какого не испытал бы перед наготой целого хоровода греческих богинь или парчевыми платьями романтических владелец замков. Художник стал искренним другом юной четы. Он пытал пристрастие к красивым животным. Клод долгое время мечтал написать огромное полотно, где изобразил бы любовь Кадины и Майорана на фоне центрального рынка среди овощей, морской рыбы, мяса. Он задумал написать их сидящими, обнявшись на ложе из снеди и слившимися в идиллическом поцелуе. Клод видел в этой картине манифест художника. Позитивизм в искусстве, в современном искусстве, до конца экспериментальном и до конца материалистическом. Кроме того, он задумал свою будущую картину как насмешку над идеалистической живописью, как пощечину школам устарелого направления. Но уже почти 2 года он каждый раз писал новые эскизы и так и не нашел правильного звучания. Он уничтожил чуть ли не 15 холстов. От этого у Клода осталась большая горечь, и все же художника продолжала связывать с его 2 моделями своего рода безнадежная любовь к невоплощенной картине. Часто, встретив их слоняющимися по городу после обеда, он бродил вместе с ними по рыночному кварталу, заложив руки в карманы и с глубоким интересом наблюдая уличную жизнь. Все 3 шли в ряд, шаркая подошвами, заняв весь тротуар и заставляя встречных сходить на мостовую. Запрокинув головы, они впивали запахи Парижа. Они могли бы с закрытыми глазами узнать каждый его уголок. По аромату ликера из винного погребка, по теплу, пахнувшему из булочной или кондитерской, по запаху прели от витрин зеленщиц. Они совершали большие походы. Им нравилось проходить сквозь ротонду хлебного рынка, огромную, массивную каменную клетку, между штабелями белых мешков с мукой, прислушиваясь к стуку своих шагов, гулко отдававшемуся в тишине под сводами. Они любили примыкавшие к рынку улицы, опустевшие и унылые, как уголок заброшенного города, улицы Бабиль, Соваль, улицу 2 Экю, улицу Виарм, побелевшую от соседства с мельницами, где в 4 часа утра уже кишит людьми хлебная биржа. Свой поход они обычно начинали отсюда. Они медленно брели по улице Вавилье, останавливаясь у окон подозрительных кабаков, со смехом указывая друг другу глазами на большой желтый номер у дома с запертыми ставнями. В том месте, где улица де Превер суживается, Клод смотрел, сощурив глаза напротив. Там, в конце крытой галереи рынка, виднеется боковой портал церкви святого Евстафия с розеткой и 2 ярусами полуциркульных окон, словно вправленный в огромный корпус этого здания корабля, напоминающего современный вокзал. Клод со свойственным ему духом противоречия утверждал, что вся архитектура Средневековья и Возрождения не устоит перед центральным рынком. Затем, идя вдоль широких новых улиц, улицы Новый Мост и Центрального рынка, он объяснял своим юным спутникам преимущества современной жизни, великолепных тротуаров, высоких домов, роскошных магазинов. Он предсказывал рождение оригинального искусства, первые шаги которого он уже улавливает, но терзается от того, что бессилен раскрыть его сущность. Однако Кадине и Майорану больше нравилась провинциальная тишина на улице Бурдоне, где на мостовой можно играть в шары, не боясь, что тебя задавят. Проходя мимо чулочных и перчаточных оптовых магазинов, Кадина приосанивалась, а скучающие на пороге каждой лавки приказчики с непокрытой головой и пером за ухом провожали ее взглядом. Кадине и Майорану нравились еще сохранившиеся районы Старого Парижа. Улицы Потери и Ланжери с их пузатыми домами и лавочками, торгующими маслом, яйцами и сыром. Улицы Феронри и Эгюери, некогда красивые, с узкими темными лавками. Но особенно нравилась им улица Курталон. Мрачная мерзкая улочка между площадью Сент-Апартюн и улицей Сен-Дени, изборожденная зловонными узкими проходами, где оба они шалили, когда были маленькими. На улице Сен-Дени начинался мир чревоугодия. Кадина и Майоран улыбались сушеным яблоком, лакричным палочкам, черносливу, леденцам в бакалейных и аптекарских магазинах. Каждый раз прогулки по городу наводили их на мысль о лакомствах, вызывали желание вкусить хотя бы взглядом от выставленных яств. Этот квартал был для них что готовый стол, неиссякаемый десерт, куда они охотно запустили бы руку. Они лишь мимоходом заглядывали в район трущоб на улицах Пируэт, Мондетур, Петит Трюандери, Гран Трюандери. Их не привлекали ловчонки со съедобными улитками или вареными овощами, харчевни требушинников и торговцев водкой. Однако была на улице Гран-Трюандери фабрика мыла, такая душистая и манящая среди смрада, что Майоран останавливался и ждал, может, кто-нибудь войдет или выйдет. Тогда мальчик вдохнет аромат из распахнувшейся двери. Затем они спешили обратно на улицы Пьер-Леско и Рамбюто. Кадина питала страсть к соленому и в восхищении созерцала связки копченых сельдей, бочонки с анчоусами и каперсами, катки с корнишонами и маслинами, откуда торчали большие деревянные ложки. От запаха маринада так приятно щекотало в горле. У Кадины текли слюнки, она невольно облизывалась, глядя на остро пахнущую треску, свернувшуюся кольцом, на семгу, сало и ветчину, на сложенные горкой лимоны в корзине. Нравилось ей смотреть и на коробки сардин, возвышающиеся среди мешков и ящиков, словно чьи-то искусные руки возвели металлические колонны. На улицах Монтаргей и Монмартр были еще другие чудесные бакалейные лавки и рестораны, из подвалов которых изумительно пахло. Были там веселящие взор витрины с живностью и дичью, консервные магазины, где у дверей из бочек с выбитым дном вываливалась кислая капуста, желтая и искромсанная, как ветхий гипюр. А на улице Кокильер Кадина и Майоран упивались запахом трюфелей. Там имеется большая съестная лавка. Оттуда на тротуары сходит такое благоухание, что Кадина и Майоран млели и жмурились, воображая, что смакуют разные вкусности. Клод расстраивался. Говорил, что все это его изнуряет. Он шел обратно по улице Облен к хлебному рынку, разглядывать торговок с салатом в подворотнях и грубую фаянсовую посуду, выставленную на тротуарах, предоставив этим двум животным заканчивать прогулку среди аромата трюфелей, самого острого букета в квартале. Таковы были их большие походы. Когда же Кадина бродила одна со своими букетиками фиалок, она заходила и дальше, навещая некоторые излюбленные ею магазины. Особенно пылкую любовь она питала к булочной Табуро, где целая витрина занята кондитерскими изделиями. Кадина шагала по улице Тюрбего раз 10, возвращаясь обратно, чтобы еще раз пройти мимо миндальных пирожных, Сент-Оноре, саваренов, сдобных лепешек, рассыпчатых корзиночек с кремом, фруктовых тортов, разложенных по тарелкам ромовых баб, эклеров, трубочек со взбитыми сливками. Кадина умильно поглядывала и на вазы, наполненные сухим печеньем, миндальным печеньем и мадленами. Булочная была очень светлая, с большими зеркалами, мраморной облицовкой и позолотой, с фигурными железными полками для хлеба, со второй витриной, где были поставлены под углом на стеклянной пластинке тонкие глянцевые батоны, верхним концом опиравшиеся на медную рейку. От всего веяло ласковым теплом свежеиспеченного теста. И девочка расцветала, когда, уступая соблазну, входила в булочную купить бриошь за 2 су. Другая лавка, напротив сквера Дезенусан, тоже пробуждала в ней гастрономическое любопытство, разжигала неутоленные вожделения. Специальностью этой лавки была торговля паштетами. Кадина останавливалась, созерцая паштеты, обыкновенные паштеты, паштеты из щуки, из гусиной печенки с трюфелями, и мечтала у витрины, говоря себе, что надо же когда-нибудь и ей всего этого отведать. Подчас в ней пробуждалось и кокетство. Тогда она покупала себе роскошные наряды на уличной выставке французских фабрик, которые словно флагами рассвечивали перекресток Святого Евстафия огромными полотнищами, спущенными с верхнего этажа до самого тротуара и развивающимися на ветру. Немного стесняясь своего лотка, Кадина пробиралась в толпе торговок центрального рынка, стоящих в грязных фартуках перед своими будущими воскресными нарядами, и щупала то фланель, то шерстяные и бумажные материи, проверяя плотность и мягкость ткани. Она решала, что непременно сошьет себе платье из яркой фланели или из ситца в разводах, или из пунцового поплина. Иной раз она выбирала себе наряд даже в витринах с отрезами материи, задрапированными и соблазнительно разложенными рукой приказчика. Светлый шелк, лазоревый или фисташковый, который мечтала отделать розовыми лентами. Вечером Кадина отправлялась на улицу Монмартр навстречу ослепительно сверкающим витринам знаменитых ювелиров. Эта ужасная улица оглушала ее грохотом бесконечных экипажей, стискивала в непрерывном потоке толпы, но девочка не двигалась с места, жадно глядя на пылающее огнями великолепие под нитью фонариков вдоль наружной стороны витрины. Сначала бросалось в глаза серебро. Оно сияло матовой белизной, оно отбрасывало яркие отблески. Рядами тянулись серебряные часы, висящие цепочки, крест-накрест сложенные столовые приборы, кубки, табакерки, кольца для салфеток, гребни, лежащие на этажерках. Но Кадине полюбились наперстки. Серебряные бугорки, выстроенные на ярусах фарфоровых полочек под стеклянным колпаком. Стекла второй витрины по другую сторону от входа казались желтыми от рыжих отблесков золота. Сверху не спадали густой пеленой длинные цепочки, вспыхивающие красными молниями. Круглые женские часики, повернутые к стеклу крышкой, искрились, как падучие звезды. На тонкие стержни были нанизаны обручальные кольца, браслеты, брошки, драгоценные украшения сверкали на черном бархате футляров. В больших квадратных ларцах загорались и гасли синие, зеленые, лиловые огоньки перстней, а серьги, медальоны, кресты, уложенные на 2 или 3 полках прозрачных этажерок, играли на хрустальных срезах, делая их похожими на богато изукрашенные края дарохранительницы. Отблески всего этого золота точно солнечными лучами заливали улицу до середины мостовой. И девочке казалось, что она попала в некое святилище, в сокровищницу императора. Она долго изучала эти кричащие драгоценности, рассчитанные на рыбных торговок, усердно читала этикетки с крупными цифрами, приложенные к каждому украшению. Ее выбор падал на сережки, золотые розочки с подвесками из поддельного коралла. Как-то утром Клод застал ее у витрины парикмахера на улице Сент-Оноре. Она с глубокой завистью любовалась выставленными волосами. Сверху ручьями струились гривы, пушистые хвосты, расплетенные косы, дождь локонов, накладки в 3 яруса. Поток конского волоса и шелковых нитей, огненно-рыжие пряди, густые черные кудри и светло-русые волосы всех оттенков, вплоть до седых шевелюр, предназначенных для влюбленных 60-летних дам. А внизу покоились в картонных коробках скромные накладки, фальшивые букли, напомаженные и уложенные шиньоны. И в центре этой картины, в глубине этого своеобразного храма, под висящими на крюках распущенными косами, вращалась женская фигура. На ней был атласный шарф вишневого цвета, заколотый медную брошкой над ложбинкой между грудями. В ее высокой прическе красовались веточки флёр-д'оранже, как у новобрачной. Кукольный рот застыл в улыбке. Ресницы над светлыми глазами были жесткие и слишком длинные, а восковые щеки и плечи словно обожженные и закоптившиеся от газа. Кадина ждала, пока кукла сделает полный оборот и явит ей свою улыбку. Девочка бывала счастлива, когда профиль красавицы постепенно вырисовывался, и она медленно поворачивалась слева направо. Клод пришел в негодование. Он стал трясти Кадину за плечо, спрашивая, что она здесь делает перед этой пакостью, перед этой стервой, подобранной в морге. Клод, наконец, разбушевался, кричал, что это нагота трупа, уродство красивости, уверял, что теперь изображает только таких женщин. Но девочку он не убедил. Она находила куклу красавицей. Затем, вырвавшись из рук Клода, который тащил ее прочь, Кадина, досадливо почесывая свою черную кудлатую головку, показала на огромный рыжий хвост, вырванный, вероятно, из могучего крестца какой-нибудь кобылы, и призналась, что хотела бы иметь такие волосы. И вот уже во время своих больших походов, когда все трое, Клод, Кадина и Майоран, бродили вокруг центрального рынка, они из любого конца улицы видели какую-нибудь часть чугунного гиганта. То были внезапные озарения, неожиданные архитектурные открытия, когда один и тот же горизонт представал в бесконечно разнообразных аспектах. Миновав церковь, Клод оборачивался чаще всего на улице Монмартр и с восхищением любовался издали рынком, который был виден сбоку. Перед Клодом открывалась большая аркада и высокий зияющий вход. Дальше теснились павильоны с двумя ярусами крыш, с непрерывными рядами ставен и огромными шторами. Казалось, это высится одно над другим очертания домов и дворцов, словно некий Вавилон из металла, легкий, как сооружение индийских зодчих, пересеченный висячими террасами, воздушными галереями, мостами, переброшенными над бездной. Трое друзей, бродившие вокруг этого города из металла, вновь и вновь возвращались к нему. Больше чем на 100 шагов они не могли от него уйти. Они приходили сюда в теплый послеобеденный час. Ставни наверху закрыты, шторы спущены. Под сводами крытых галерей дремлет пепельно-серый воздух, пронизанный желтыми полосами солнечных бликов, падающих из высоких окон. С рынка доносится заглушенный говор. Звонко отдаются шаги редких прохожих на тротуарах, а носильщики с бляхами сидят рядами на каменных выступах в углу павильонов и, сняв свои тяжелые башмаки, растирают натруженные ноги. Тишина. Это отдыхает колосс, и ее лишь порой нарушает петушиный крик в глубине подвала для живности. Часто друзья ходили смотреть, как грузят пустые корзины, за которыми ежедневно приезжают подводы, чтобы доставить их отправителям. Корзины, пестревшие наклейками с надписями и цифрами, образовывали горы перед складами комиссионеров на улице Берже. Грузчики складывали их симметрично, штабель за штабелем. Когда же гора корзин на подводе вырастала до уровня 2-го этажа, тогда грузчику, стоявшему внизу, нужно было сначала раскачать свою груду корзин, чтобы затем с размаха подбросить вверх на подводу, где ее перехватывал другой грузчик, стоявший наготове с протянутыми руками. Клод, которого пленяли сила и ловкость, мог часами следить за полетом этих штабелей корзин и смеялся, когда при слишком сильном броске корзины перелетали через нагруженную подводу и падали посреди мостовой. Другим излюбленным местом Клода были тротуары на улицах Рамбюто и Нового моста. угол у фруктового павильона, где идет торговля сладков. Он любовался овощами, разложенными на вольном воздухе на столах, покрытых черную мокрую тряпкой. В 4 часа дня солнце заливает светом этот зеленый уголок. Клод ходил между рядами, с любопытством рассматривая яркие лица. У молодых торговок волосы были убраны под сетку, а щеки уже загорели от постоянного пребывания под открытым небом. У старух, дряхлых и морщинистых, из-под желтых косынок выглядывали красные физиономии. Здесь Клод прохаживался без Кадины и Майорана, которые издали замечали матушку Шантмес, грозившую им кулаком в ярости, что они шатаются без дела. Клод нагонял их на противоположном тротуаре. Открывшийся отсюда вид на улицу подсказывал великолепный сюжет для картины. Под большими выгоревшими зонтами, красными, синими, фиолетовыми, которые были привязаны к высоким шестам и усеяли рынок разноцветными холмиками, сидят торговки. Яркие полушария зонтов пестреют на зареве заката, гаснущего над морковью и репой. Какая-то столетняя корга заботливо раскрыла свой шелковый розовый зонтик, жалкий, обтрепанный над 3 пучками чахлого салата. Кадина и Майоран познакомились с Леоном, учеником из колбасной Кеню Граделей, когда он нес кому-то по соседству заказной пирог. Они увидели, как он приподнял крышку сутка в темном закоулке улицы Мондетур и осторожно стал выбирать пальцами начинку. Кадина и Майоран переглянулись с улыбкой. Парнишка этот внушил им блестящую идею. Кадина составила план, как, наконец, удовлетворить свое страстное желание. Когда она снова встретила Леона с судаками, то сумела его обворожить, и он угостил ее паштетом, который она съела, со смехом облизывая пальцы. Правда, Кадина испытала некоторое разочарование. Она воображала, что паштет гораздо вкуснее. Однако мальчишка в белой, как у причастницы, одежде с мордочкой хитреца и лакомки показался ей занятным. Кадина пригласила его на грандиозный завтрак, который она устроила среди корзин аукциона масла. Здесь, за корзиночными стенами, вся тройка чувствовала себя вдали от света. Завтрак был сервирован на плоской широкой плетенке. Меню состояло из груш, орехов, творога, креветок, жареной картошки и редиски. Творог дала зеленщица с улицы Косонри. Это был ее подарок Кадине. Хозяин закусочной на улице Гран-Трюандери отпустил в кредит жареной картошки на 2 су. Остальное — груши, орехи, креветки, редиска — было уворовано, где попало на рынке. Пир выдался на славу. Леон не захотел остаться в долгу и ответил на завтрак один из званым ужином, имевшим место в 1 ночи у него в комнате. На стол были поданы холодная кровяная колбаса, простая колбаса, кусок соленой грудинки, корнюшоны и гусиное сало. Все угощение поставила колбасная Кеню Граделей. Но тем дело не кончилось. Изысканные ужины чередовались с утонченными завтраками, приглашения следовали за приглашениями. Интимные пирушки устраивались 3 раза в неделю в логове среди корзин или на той самой мансарде, где Флоран в бессонные ночи до рассвета слышал приглушенное чавканье и смех девчонки, похожий на трель флажолета. Теперь любовь Кадины и Майорана еще больше расцвела. Они были вполне счастливы. Он вел себя как галантный воздыхатель, приглашал ее в какой-нибудь темный закоулок подвала, где они уплетали яблоки и корешки сельдерея. Однажды он стащил копченую селедку, и они с аппетитом съели ее у водосточного желоба на крыше рыбного павильона. Не было на центральном рынке такого логова, которое не служило бы пристанищем для их любовных трапез. Отныне весь квартал с рядами открытых лавок, переполненных фруктами, пирожными, консервами, больше не был запретным раем, перед которым их томили тайные вожделения и тоска по лакомому кусочку. Стоило лишь протянуть руку, чтобы мимоходом сгрести с прилавка черносливину, горсть вишен или кусок трески. Точно так же снабжали они себя и на рынке. Следили за торговыми рядами, подбирали все съедобное, что упало на земь. Зачастую и сами помогали ему упасть, толкнув плечом корзину с товаром. Но, хоть они и занимались мародерством, Страшные счета у хозяина закусочной на улице Гран-Трюандери все росли. Хибара его примыкала к какой-то развалюшке, подпертой толстыми позеленявшими бревнами. Торговал он вареными мидиями, плававшими в соусе без единой жиринки на дне больших фаянсовых блюд, мелкой лимандой, желтой, твердой, как камень, под слишком толстым слоем теста, в котором ее жарили. Здесь же можно было получить порцию рубцов, которые томились в духовке, жареные на рашпере сельди, черные, обуглившиеся и такие жесткие, что они со стуком падали на блюдо, как деревяшки. Иногда Кадине случалось задолжать хозяину закусочной по 20 су за неделю. Долг этот ложился на нее непосильным бременем. Чтобы выплатить его, нужно было бы продать бесчисленное количество букетиков фиалок, ибо на помощь майорана рассчитывать не приходилось. Вдобавок ей надо было отвечать гостеприимством на гостеприимство Леона. Порой ей даже становилось немного стыдно от того, что она не в состоянии подать на стол хоть маленький кусочек мяса. А Леон дошел до того, что стал воровать целые окорока. Обычно он проносил добычу под рубашкой. Когда он поднимался вечером из колбасной на мансарду, он вынимал из-за пазухи обрезки сосисок, ломти печеного паштета, пакеты со шкурками от ветчины. Хлеба у них не было, напитков тоже. Однажды ночью майоран заметил, что Леон прикладывается то к закуске, то к Кадине. Его это только рассмешило. Майоран мог бы уложить мальчишку на месте ударом кулака, но он не ревновал Кадину. Он относился к ней, как относятся к близкому товарищу, с которым дружишь с незапамятных времен. Клод не присутствовал на этих пирушках. Поймав маленькую цветочницу на краже, она стащила одну свеколку из чьей-то закиданной сеном корзины, он выдрал ее за уши и обозвал негодяйкой. «Только этого ей не хватало», — сказал он Кадине. Но Клода против его воли почти восхищали эти чувственные зверьки, вороватые и прожорливые, чей удел наслаждаться тем, что валяется под ногами у людей, и подбирать крохи, упавшие со стола гиганта. Майоран нанялся к Гавару, радуясь, что делать там ничего не придется, только слушать бесконечное разглагольствование хозяина. Кадина по-прежнему продавала свои букетики, привыкнув к воркотне матушки Шантмес. Они без зазрения совести продолжали игры, начатые еще в детстве, с безгранично наивной порочностью удовлетворяя свои желания. В 16-летней девушке и 18-летнем юноше сохранилось нетронутым завидное бесстыдство малых ребят, которые поднимают рубашонку на любом углу тротуарной тумбы. И все же в Кадине пробуждались тревожные мечты, когда она шагала по тротуарам, вертя в пальцах свои фиалки, как веретенца. Но и майорана томил необъяснимый для него недуг. Порой он покидал подругу, убегал с прогулки, уклонялся очередного пиршества, чтобы поглядеть на госпожу Киню сквозь зеркальные окна колбасной. Она была такая красивая, такая толстая, такая круглая, что на душе у него становилось сладостно от одного ее вида. В присутствии Лизы он переполнялся блаженством, словно ел или пил что-то вкусное. А уходя от нее, он уносил с собой ощущение голода и жажды увидеть ее снова. Это тянулось много месяцев. Сначала он бросал на нее почтительные взгляды, так он смотрел на витрины с деликатесами и соленьями. Позднее, в пору разнузданного воровства, он при виде колбасницы мечтал почувствовать под ладонью ее полную талию, ее мощные плечи, как чувствовал в своей пригоршне лакомую снедь, запуская руку в бочонки с маслинами и ящики с сушеными яблоками. С некоторых пор майоран видел красавицу Лизу каждое утро. Проходя мимо лавки Гавара, она останавливалась и заводила беседу с торговцем живностью. «Теперь, — говорила Лиза, — она сама делает покупки, чтобы ее меньше обкрадывали. В действительности же она старалась вызвать Гавара на откровенность. В колбасной он был осторожен, зато в своей лавке пускался в разглагольствование и выкладывал все, что требовалось узнать собеседнику. Лиза задумала разведать через Гавара, что, собственно, происходит у Лебигра, ибо тайная полиция колбасницы, мадемуазель Саже, не пользовалась у нее большим доверием. Таким образом, Лиза получила у опасного болтуна кое-какие не вполне ясные сведения, от которых она все же пришла в ужас. Через два дня после объяснения с Кеню Лиза вернулась с рынка совершенно бледная. Она знаком вызвала мужа и увела в столовую. Там, заперев за собой дверь, она сказала: «Твой брат, как видно, хочет послать нас на эшафот. Почему ты скрыл от меня то, что тебе известно?» Кеню божился, что ему ничего не известно. Он торжественно поклялся в этом, заверяя жену, что не был больше и никогда не будет у Лебигра. Лиза, пожав плечами, заметила: «И хорошо сделаешь, если не хочешь сложить голову. Флоран затевает какое-то преступное дело, я это чувствую. После того, что я сейчас узнала, нетрудно предвидеть, как он кончит. Он опять попадет на каторгу. Слышишь?» Затем, помолчав, Лиза продолжала несколько спокойнее: «Ах, негодяй! Ведь жил здесь, как у Христа за пазухой, мог стать порядочным человеком. У него перед глазами были только благие примеры. Нет, у него в крови. Он сломает себе шею на своей политике. Я хочу, чтобы этому был конец, слышишь, Кеню? Я тебя предупредила». Последние слова она словно отчеканила. Кеню понурился в ожидании ее приговора. «Прежде всего, — сказала она, — он больше не будет у нас столоваться. У него есть заработок, пускай сам себе и кормит». Кеню хотел было возразить, но она закрыла ему рот, твердо сказав: «Тогда выбирай между им и нами. Клянусь, уйду от тебя вместе с дочерью, если он останется здесь. Хочешь, скажу тебе, что я о нем думаю? Это человек, способный на все. Он явился сюда, чтобы мутить у нас в доме, но уж поверь мне, я наведу порядок. Так вот, ты хорошо меня понял? Либо он, либо я». Оставив мужа онемевшим от изумления, она вернулась в колбасную, где отпустила покупательнице полфунта печеночного паштета, улыбаясь своей неизменно приветливой улыбкой, улыбкой прекрасной колбасницы. Гавар, которого Лиза ловко втянула в политический спор, враже договорился до того, что она де сама собственными глазами увидит, как все полетит кувырком, и что достаточно двух таких решительных людей, как он и ее деверь, чтобы вся лавочка взлетела на воздух. Именно это и подразумевала Лиза, говоря о преступном замысле Флорана, то есть о некоем заговоре, на который постоянно намекал с таинственным видом Гавар, многозначительно посмеиваясь. Лиза уже видела перед собой эту картину. В колбасную врывается отряд полицейских, всовывает ей, Кеню и Полине в рот кляп и тащит всех троих в подземелье. Вечером за обедом от нее веяло ледяным холодом. Она, вопреки обыкновению, не положила сама еду на тарелку Флорана и несколько раз повторила: «Странно. С некоторых пор мы столько хлеба едим». Флоран, наконец, понял. Он почувствовал себя бедным родственником, которого выживают из дома. Последние два месяца Лиза одевала его в поношенные брюки и сюртуки Кеню. Но насколько худощав был Флоран, настолько же толст и коренаст был его брат, поэтому Флоран в обносках Кеню выглядел крайне нелепо. Лиза подсовывала ему старое мужское белье, заплатанные носовые платки, рваные полотенца, просто негодные лишь на тряпки, ветхие растянутые рубашки Кеню, которые вздувались на животе Флорана и были так коротки, что могли сойти за жилетку. Впрочем, он вообще не чувствовал больше той мягкой благожелательности, которой был окружен в первое время. Все в доме, подражая красавице Лизе, пожимали плечами, глядя на него. Агюст и Агюстина норовили повернуться к нему спиной, а крошка Полина с жестокостью избалованного ребенка непременно замечала все пятна на его одежде и дыры на белье. Но в последние дни особенно мучительными стали для него семейные трапезы. Флоран едва осмеливался есть, чувствуя, как наблюдают за ним мать и дочь, когда он отрезает себе хлеб. Кеню не поднимал глаз от своей тарелки, чтобы не быть вынужденным вмешаться в происходящее. Тогда Флоран стал мучиться, не зная, под каким предлогом отказаться от стола. Почти неделю он обдумывал и готовил фразу, никак не решаясь ее произнести. Смысл ее заключался в том, что отныне он будет есть в ресторане. Этот мягкий по натуре человек настолько привык жить иллюзиями, что опасался обидеть брата и невестку отказом у них столоваться. Ему понадобилось больше 2 месяцев, чтобы заметить глухую враждебность Лизы. Он и сейчас боялся, не ошибся ли он, и все еще считал, что Лиза очень добра к нему. В своем бескорыстии он доходил до полного забвения своих потребностей. Это уже было не добродетелью, а крайним безразличием, отсутствием всякого эгоизма. Он никогда не вспоминал, даже когда его стали выживать из дому, ни о наследстве старика Граделя, ни о попытках своей невестки отчитаться перед ним. Впрочем, он заранее наметил свой бюджет. При наличии денег, которые ему оставляла из его жалования госпожа Верлак, и 30 франков за урок, который добыла ему прекрасная норманка, у Флорана, по его расчетам, должно было уходить ежедневно 18 су на завтрак и 26 на обед. Он считал, что этого предостаточно. Наконец, однажды утром, он отважился сказать, сославшись на новый полученный им урок, что лишен возможности бывать в колбасной в часы трапез. Эта вымученная ложь заставила его покраснеть, и он тотчас же стал оправдываться. «Не обижайтесь на меня. Мой ученик может заниматься только в эти часы. Не беда, если я закушу где-нибудь в городе, зато вечером я приду пожелать вам доброй ночи». Красавица Лиза выслушала эту новость совершенно спокойно, что еще больше смутило Флорана. Колбасница не хотела выживать его слишком явно, чтобы не нести за это ответственности. Она предпочитала взять его измором. Он устраняется сам. Что ж, одной заботой меньше. Вот почему Лиза избегала всякого изъявления теплых чувств, которое могло бы его удержать. Но Киню, несколько взволнованный, воскликнул. «Не стесняйся, обедай в городе, если тебе так удобней. Ты ведь знаешь, мы тебя не гоним, черт возьми. Будешь есть иногда с нами суп по воскресеньям». Флоран поспешил уйти. На сердце было тяжело. После ухода деверя красавица Лиза не решилась упрекнуть Киню за проявленную им слабость, за то, что он пригласил Флорана обедать по воскресеньям. Она одержала победу. Теперь колбасница дышалась вольготно в ее столовой светлого дуба, хотя порой и разбирала желание вытравить курительной свечкой самый дух тощего чужака, который она еще чуяла. Впрочем, Лиза была начеку. Не прошло и недели, как ее стало одолевать еще большее беспокойство. Флорана она видела редко, только по вечерам, и теперь ей мерещились всякие ужасы. То адская машина, изготовленная наверху в комнате Агюстины, то сигналы с балкона на мансарде, призывающие строить баррикады по всему кварталу. Агавар ходил угрюмый. В ответ на расспросы он только качал головой и целыми днями оставлял лавку на попечении майорана. Красавица Лиза решила произвести разведку. Она узнала, что Флоран собирается провести свой свободный день с Клодом Лантье у госпожи Франсуа в Пантере. А так как Флоран предполагал уехать рано утром и вернуться в город к вечеру, то Лиза задумала пригласить Гавара на обед. Он наверняка проговорится. Брюхо сыто, так и душа нараспашку. Но утром ей нигде не встретился торговец с живностью, и после полудня она снова отправилась на центральный рынок. Майоран был один в лавке. Здесь он дремал часами, отдыхая после долгих шатаний по городу. Он имел обыкновение сидеть, положив ноги на другой стул и прислонясь затылком к маленькому буфету в глубине комнаты. Зимой ему доставляло великое удовольствие любоваться выставленной дичью. Перед ним висели вниз головой косули с перебитыми передними ножками, подвязанными к шее. Кругом по стенам развешаны были ожерелья из жаворонков, словно дикарские украшения. Большие рыжие зайцы, крапчатые куропатки, сизо-бронзовая водяная птица, русские рябчики, которых привозят в овсяной соломе, пересыпанной углем, и фазаны. Великолепные фазаны с алым хохолком, зеленой атласной шейкой и в золотом с чернью плаще, огненный хвост которых волочится по земле, как шлейф придворной дамы. Все это птичье оперенье напоминало майорану Кадину, проведенные с ней в подвале ночи в корзинах с снежным пухом. В тот день красавица Лиза застала Майорана среди груд живности. Был послеполуденный теплый час. В крытых галереях павильона носился легкий ветерок. Лизе пришлось нагнуться, чтобы разглядеть парня, развалившегося в глубине лавки под выставкой битой птицы. Наверху, нанизанные на крючья перекладин, висели откормленные гуси с железным острием, торчащим из кровавой раны в вытянутой и закостенелой шее. Огромные их животы розовели сквозь тонкий пух, словно распухшие голые тела между белыми, как простыни, перьями хвоста и крыльев. С этой же перекладины свисали кролики, широко раздвинув лапки, словно готовясь к огромному прыжку. Серые спинки, рассвеченные белыми кисточками задранных хвостиков, отогнутые уши, помутневшие глаза, острые зубки в мертвом зверином оскале. Ощипанные цыплята на прилавке с товаром выставляли свои жирные грудки, распяленные вертелом. У голубей, тесно уложенных на ивовых плетенках, была безволосая и младенчески нежная кожа, а утки, у них кожа грубей, щеголяли своими широкими перепончатыми лапками. Три роскошные индейки с зашитым горлышком, голубоватый, как свежевыбритый подбородок, спали на спине, раскинув веером черные хвосты. Рядом на тарелках были выставлены птичьи потроха, печенка, пупок, шейка, лапки и крылышки. А на овальном блюде лежал выпотрошенный голый кролик с торчащими четырьмя культяпками и окровавленной головкой. В его вспоротом брюшке виднелись две почки. Вдоль спинки до самого хвоста стекала капля за каплей тонкая струйка крови, оставив багровую лужицу на белом фарфоровом блюде. Майоран даже не вытер доску для разделки мяса, рядом с которой еще валялись кроличьи лапки. Сквозь полусмеженные веки он смутно видел очертания других тушек, нагроможденных на трех полках, тушек в бумажной обертке, похожих на букеты, непрерывную ленту согнутых лап и выпеченных колесом грудок. На фоне всей этой снеди большое белое тело Майорана, его щеки, руки и сильная шея с рыжеватым пушком словно повторяли тона прозрачной индюшачьей кожи и округлые контуры пузатых гусей. Когда Майоран заметил красавицу Лизу, он порывисто вскочил, краснея от того, что она застала его развалившимся в такой позе. Он по-прежнему очень робел и смущался в ее присутствии. И когда она спросила, здесь ли Гавар, он, запинаясь, ответил. «Нет, то есть не знаю. Он только что был здесь, но опять куда-то ушел». Лиза смотрела на него с улыбкой. Она питала к нему нежные чувства. Вдруг она тихо вскрикнула. Ее опущенные руки коснулось что-то теплое и мягкое. Под прилавком стоял ящик с живыми кроликами, откуда они высовывали мордочки, обнюхивая ее платье. «Ах, так это твои кролики меня щекочут!» — рассмеявшись, сказала Лиза. Она наклонилась и попыталась погладить белого кролика, но он забился в угол ящика. Тогда, выпрямившись, она спросила. «А скоро ли вернется господин Гавар?» Майоран снова ответил, что не знает. Руки его немного дрожали. Затем нерешительно сказал. «Может, он в кладовой? Кажется, он говорил, что зайдет туда». «Тогда, пожалуй, я подожду», — решила Лиза. «Хорошо бы сказать ему, что я здесь. Разве что самой туда зайти. А в самом деле? Уже 5 лет, как я собираюсь посмотреть кладовые. Ты меня проводишь, хорошо? И, кстати, все объяснишь». Майоран густо покраснел. Он стремительно бросился к выходу, оставив на произвол судьбы товар, и пошел впереди Лизы, повторяя. «Конечно, все, что вам будет угодно, госпожа Лиза!» Но внизу, в спертом воздухе темного подвала, у прекрасной колбасницы захватило дыхание. Она остановилась на последней ступеньке и подняла глаза, рассматривая свод. Он был выложен полосами белого и красного кирпича, и состоял из ряда низких арок на чугунном каркасе, поддерживаемых колонками. Лизу останавливал не столько мрак, сколько теплый, едкий смрад, исходивший от живности. У Лизы щекотало в носу, першило в горле от этого аммиачного запаха. «Да чего ж скверно пахнет?» — пробормотала она. «Жить здесь, наверное, вредно». «Да нет, я здоров», — ответил он, удивленный ее словами. «Когда привыкаешь, запах этот не так уж вреден. Притом зимой тут тепло и очень даже уютно». Лиза пошла за ним, говоря, что ей этот пронзительный аромат птичника противен, и что теперь она месяца два не притронется к цыпленку. Между тем перед ней открывались правильные улочки, пересекающиеся под прямым углом, разделяя тесные клетушки и кладовые, где торговцы сохраняют свою живность. Здесь редко попадаются газовые рожки. Улочки спали, безмолвные и похожие на сельский уголок, в час, когда провинция уже отправилась на боковую. Майоран заставил Лизу потрогать густую железную сетку, натянутую на чугунные рамы. Идя по одной из этих улочек, она всю дорогу читала написанные на голубых дощечках фамилии торговцев, арендующих кладовые. «Господин Гавар там, в самой глубине», — сказал майоран, продолжая идти вперед. Они свернули налево и оказались в тупике, в какой-то черной яме, куда не проникал ни единый луч света. Гавара здесь не было. «Это ничего», — сказал майоран. «Я все-таки покажу вам нашу живность. У меня есть ключ от кладовой». Красавица Лиза вошла вслед за ним в эту кромешную тьму. Тут она вдруг почувствовала, что майоран запутался в ее юбках. Решив, что она слишком быстро шла за ним, Лиза попятилась и, смеясь, сказала: «Неужто ты думаешь, что я могу разглядеть твою живность? Да здесь темно, как в печной трубе!» Он не сразу ответил, затем невнятно пробормотал, что в кладовой у него всегда наготове свеча. Но он бесконечно долго возился с ключом, ему никак не удавалось найти замочную скважину. Стараясь ему помочь, Лиза почувствовала горячее дыхание на своей шее. Когда майоран отпер, наконец, дверь и зажег свечу, он так дрожал, что она воскликнула: «Вот дуралей! Ну можно ли так волноваться от того, что дверь не отпирается? Кулаки-то у тебя здоровые, а сам ты нежная барышня!» Она вошла в кладовую. Она вошла в кладовую. Гавар арендовал две смежные клетки и, сняв между ними перегородку, превратил их в один общий вольер. На земле копошились, шлепая по мокрому помету, крупные птицы — гуси, индюки, утки. Наверху на трехъярусных нарах содержались в решетчатых низких ящиках куры и кролики. Сетка вольера была сплошь покрыта пылью и до такой степени заткана паутиной, что казалась затянутой серыми шторами. Кроличья моча проела нижние филенки ящиков, а на досках нар лежали белесоватые комочки птичьего помета. Но Лиза не хотела выказывать отвращение, чтобы не обидеть майорана. Она просунула пальцы между перекладинами ящиков, оплакивая участь несчастных, засаженных туда кур, которые не могут даже выпрямиться во весь рост. Затем погладила забившуюся в угол утку со сломанной лапой. Майоран заметил, что утку к вечеру зарежут, а то как бы ночью не издохла. «Но как же они тут едят?» — спросила Лиза. Майоран объяснил, что птица ест только при свете. Торговцам приходится зажигать свечу и дожидаться, пока птица не наестся. «А я тем развлекаюсь, что часами им тут свечу», — продолжал майоран. «Видели бы вы, как они клюют! Но стоит мне заслонить рукой огонь, и они тотчас застывают с поднятой головой, словно солнце зашло. Нам, видите ли, строго запрещено уходить отсюда, оставляя горящую свечу. Есть такая торговка, матушка Палет, да вы ее знаете. Вот она чуть было не устроила пожар. Курица у нее, как видно, прокинула свечку на солому». «Что ж», — сказала Лиза, — «значит, птица не так уж плохо здесь живется, если всякий раз, когда ей захочется поесть, для нее зажигают люстры». Майоран расхохотался. Лиза вышла из вольера и вытирала ноги, чуть приподняв край платья, чтобы не замараться пометом. Майоран погасил свечу и запер дверь. Лизе стало вдруг страшно идти в темноте рядом с этим высоким парнем. Она ушла вперед, чтобы он снова не прикоснулся к ее юбке. Когда он догнал ее, она сказала: «Я все-таки довольна, что это видела. Тут под рынком есть такое, о чем никогда и не догадаешься. Спасибо тебе. Мне надо поскорее отсюда выбраться. В лавке, должно быть, уж не знает, куда я запропала. Если господин Гавар вернется, передай ему, что мне необходимо с ним немедленно поговорить». «Но он, наверное, в убойной камере», — сказал майоран. «Мы можем заглянуть туда, если желаете». Лиза не ответила. Ее разморило от разогретого воздуха, обдававшего теплом лицо. Она раскраснелась, и ее затянутая грудь, обычно такая бестрепетная, сейчас волновалась. Слыша за своей спиной торопливые шаги майорана, его, как ей казалось, прерывистое дыхание, Лиза почувствовала тревогу. Ей стало не по себе. Она посторонилась, пропуская майорана вперед. Подземная деревня с темными улочками была по-прежнему объята сном. Лиза заметила, что ее спутник выбрал самый дальний путь. Когда они вышли к рельсам, майоран сказал, что ему хотелось показать ей железную дорогу. Они немного постояли, заглядывая в щели между толстыми бревнами заграждения. Майоран предложил Лизе пробраться внутрь. Она отказалась, сказав, что не стоит, ей и так хорошо все видно. Когда они повернули обратно, то наткнулись на матушку Палет, развязывавшую около своей кладовой веревки на большой квадратной корзине, откуда доносились шум яростно хлопающих крыльев и топотания. Но едва она развязала последний узел на корзине, как крышка откинулась под напором птицы, и оттуда высунулись длинные гусиные шеи. Перепуганные гуси разбежались во все стороны, вытягивая головы, шипя, разевая и шумно закрывая клювы. Темная кладовая наполнилась душераздирающей музыкой. Лиза не могла удержаться от смеха, несмотря на причитания обескураженной и ругавшейся, словно извозчик торговки, которая волокла за шею двух все-таки пойманных ею гусей. Майоран пустился в погоню за третьим. Издали слышно было, как он бегал по проходам, выслеживая добычу и забавляясь этой неожиданной охотой. Затем из глубины мрака донесся шум борьбы, и майоран появился с гусем в руках. Матушка Палет, желтая, изможденная старуха, приняла птицу в свои объятия и прижала к животу, застыв в позе античной леды. «Ну и ну», — сказала она, — «что б я без тебя делала?» «Мне однажды пришлось отбиваться от такого вот гусака, но при мне был нож, я перерезала ему глотку». Майоран совсем запыхался. Когда они дошли до каменных столов, на которых режут птицу, Лиза увидела при свете газа, что он весь в поту, и глаза его горят незнакомым ей огнем. Раньше он опускал глаза перед ней, как девушка. Она нашла, что вот так он молодец хоть куда. Широкие плечи. Круглое румяное лицо в рамке светлых кудрей. Она смотрела на него так ласково, с таким невинным восхищением, которое женщина может выказывать только перед юношей, значительно моложе себя, что майоран опять оробел. — Ты же видишь, господина Гавара и здесь нет, — сказала она. — Мы только время теряем. Тогда майоран начал торопливо объяснять, как режут птицу. Вдоль стен погреба, примыкающих к улице Рамбюто, тянулись освещенные желтым светом подвальных окон и газовыми рожками пять огромных каменных столов. На одном конце женщина резала цыплят. По этому поводу майоран заметил, что она ощипывает цыплят почти живыми, потому что так ей легче. Он уговорил Лизу потрогать перья, валявшиеся огромными грудами на каменных столах. «Перо», — сказал он, — «сортируют для продажи, и цена его доходит до 9 су за фунт, в зависимости от тонкости пера». Лизе пришлось погружать руку и в большие корзины, доверху наполненные пухом. Затем майоран открыл краны с водой, находившиеся у каждого стола. Он не скупился на подробности. Кровь сбегает по столам на пол, образуя лужи на плитах. Каждые 2 часа сторожа подземной железной дороги смывают ее водой из шлангов и стирают красные пятна жесткими щетками. Когда же Лиза нагнулась над приемной решеткой, откуда кровавые помои поступают в водосток, майоран опять пустился в пространные объяснения. Он рассказал, что во время грозы вода заливает подвал через это отверстие. Однажды она поднялась даже на 30 сантиметров, и понадобилось перевести живность в другой конец подвала, расположенный под уклоном к водостокам. Майоран и сейчас еще смеялся, вспоминая, какой переполох подняли испуганные птицы. Однако рассказ его пришел к концу, и он ничего больше не мог придумать, как вдруг вспомнил о вентиляторе. Он повел Лизу в самую глубь подвала и заставил ее поднять глаза. Перед ней открылась внутренность одной из угловых башенок, нечто вроде широкого вытяжного канала, через который выходил испорченный воздух из кладовых. Майоран умолк в этом углу, отравленном скопляющимися в нем зловониями. Несло терпким, аммиачным запахом птичьего помета, но майоран был, видимо, оживлен и взволнован. Ноздри его раздувались, он тяжело дышал, словно вновь обрел дерзость желания. За те 15 минут, что он провел с красавицей Лизой в подземелье, он опьянел от смрада, от звериного тепла. Сейчас он уже не робел. Он был полон животной страсти, которую разжигала в нем эта навозная яма в курятнике под низким сводом, совсем черным от темноты. «Идем», — сказала красавица Лиза. «Ты славный мальчик, все мне показал. Когда придешь к нам в колбасную, я тебя отблагодарю». Она взяла его за подбородок, как делала часто, не замечая, что он уже взрослый. В сущности, и она была взволнована. Взволнована прогулкой под землей, но волнение это было очень легкое. От него она получала удовольствие, поскольку оно дозволено и не влечет за собой никаких последствий. Может статься, рука ее несколько дольше обычного задержалась у подбородка майорана, этого юношеского подбородка. Его так приятно было касаться. Но в ответ на ласку он, уступая власти инстинкта, глянув искоса, нет ли поблизости людей, напряг все мускулы и ринулся на красавицу Лизу. Он повалил ее в огромную корзину с перьями, и женщина тяжело рухнула с задравшимися до колен юбками. Майоран хотел обхватить ее за талию, так обнимал он Кадину, грубо, как животное, привыкшее брать и насыщаться без спросу, но Лиза, даже не вскрикнув, мгновенно выпрыгнула из корзины, вся бледная от неожиданного нападения. Она занесла свою холеную красивую руку, сжала ее в кулак и, вспомнив, как это делают на скотобойне, нанесла майорану удар между глаз. Он свалился и, падая, рассек голову об угол каменного стола, на котором режут птицу. В это мгновение из мрака донесся хриплый и протяжный крик петуха. Красавица Лиза сохранила полное бесстрастие. Губы были плотно сжаты, грудь снова приняла ту безжизненно округлую форму, которая делала ее похожей на живот. Над своей головой Лиза слышала глухой гул рынка. Сквозь оконце, выходившее на улицу Рамбюто, в глубокое душное безмолвие погреба, врывался шум гудящих тротуаров. И Лиза подумала, что спаслась только благодаря своим мощным рукам. Она стряхнула с юбки приставшие к ней перья. Затем, боясь, как бы ее здесь не застали и не оглядываясь на майорана, ушла. Когда она оказалась за сеткой вольеров и увидела на лестнице яркий дневной свет, она почувствовала большое облегчение. В колбасную она вошла чуть бледная, но очень спокойная. «Долго же ты пропадала?» — сказал Кеню. «Гавара не было на месте, я его искала повсюду», — невозмутимо ответила Лиза. «Что ж, съедим нашу баранью ножку без него». Заметив, что банка от лярда пуста, Лиза велела ее наполнить и собственноручно нарубила резаком отбивных для своей приятельницы, госпожи Табуро, которая прислала за ними служанку. Короткие удары резака по мясу, зажатому в тиски, напомнили ей о майоране, там, внизу, в погребе. Но ей не в чем было себя упрекнуть. Она вела себя как порядочная женщина. Нет. Ради этого мальчишки она не поступилась бы своим покоем. Ей и так хорошо, с мужем и дочкой. И все-таки она оглянулась на Кеню. Кожа у него на затылке грубая, красноватая и толстая. Бритый подбородок дерет, как сучковатое дерево. А у того, у другого, затылок и подбородок, что розовый бархат. Нет, не надо об этом думать. Она никогда больше не притронется к розовому бархату, раз мальчишка мечтает о совершенно немыслимом. Лиза жалела только об утраченном маленьком удовольствии и подумала про себя, что дети и в самом деле растут слишком быстро. И так как на щеках ее снова заиграл легкий румянец, Кеню заметил, что у нее чертовски цветущий вид. Он посидел с ней за прилавком, все время повторяя: «Тебе нужно почаще выходить из дому, это тебе полезно. Хочешь, пойдем как-нибудь в театр, в ГТ? Где госпожа Табуро смотрела эту, как ее, такую занятную пьеску?» Лиза улыбнулась, ответила, что там видно будет. Затем снова куда-то исчезла. Киню подумал, что она чересчур добра к этой скотине Гавару. Очень надо за ним гоняться. Киню не видел, как жена поднялась по лестнице на мансарду, а Лиза уже вошла в комнату Флорана, сняв ключ от нее с гвоздя на кухне. Она надеялась узнать что-нибудь в этой комнате, раз нельзя было рассчитывать на торговца живностью. Лиза медленно обошла комнату, обследовала все четыре угла, кровать, камин. Окно на маленький балкон было открыто. Усыпанное почками гранатовое деревце купалось в золотой пыли заходящего солнца. Лизе вдруг показалось, что Агюстина никогда не переезжала из этой комнаты, что девушка ночевала тут еще накануне, здесь не пахло мужчиной. Лизу это поразило. Она приготовилась увидеть подозрительные ящики, шкафы с надежными запорами. Она подошла к летнему платью Агюстины, по-прежнему висевшему на стене, и пощупала его. Затем села, наконец, за стол и стала читать недописанную страницу, на которой дважды повторялось слово «революция». Лиза испугалась, открыла ящик стола и увидела, что он битком набит бумагами. Но тут в ней проснулась совесть перед лицом чужой тайны, которую доверили ненадежной охране этого плохонького некрашенного стола. Лиза нагнулась над бумагами. Она попробовала было понять, что это такое, не прикасаясь к рукописи и очень волнуясь, как вдруг вздрогнула. Косой солнечный луч озарил клетку, и зяблик звонко запел. Лиза задвинула ящик. Нет, она не может решиться на такой ужасный поступок. Стоя в задумчивости у окна и размышляя о том, что надо бы посоветоваться с мудрым человеком, с аббатом Рустаном, Лиза заметила внизу подле пассажа рынка кучку людей, столпившихся вокруг носилок. Смеркалось, однако Лиза отчетливо увидела плачущую Кадину в центре группы. На краю тротуара стояли, взволнованно разговаривая, Флоран и Клод, башмаки у них были белые от пыли. Лиза поспешила спуститься вниз, удивленная их скорым возвращением. Едва успела она подойти к прилавку, как явилась мадемуазель Саже с донесением. «В погребе нашли этого шалопая, майорана, с разбитой головой. Вы пойдете посмотреть, госпожа Киню?» Лиза перешла улицу, чтобы взглянуть на майорана. Юноша лежал с закрытыми глазами, очень бледный. На лоб упала белокурая прядь, жесткая от запекшейся крови. В толпе говорили, что беда невелика, к тому же мальчишка и сам виноват. Он в погребах бог знает как безобразничал. Кто-то предположил, что он хотел перепрыгнуть через стол, где режут птицу. Это где его излюбленная игра. И упал, рассек себе лоб о камень. А мадемуазель Саже шептала, указывая на плачущую Кадину. «Его, должно быть, толкнула эта дрянь. Они вечно шляются вдвоем по закоулкам». Свежий уличный воздух привел майорана в чувство. Он широко открыл удивленные глаза и по очереди оглядел всех. Затем, приподнявшись и увидев склоненное над ним лицо Лизы, нежно ей улыбнулся, всем своим видом выражая смирение и ласковую покорность. По-видимому, он ничего не помнил. Лиза, почувствовав облегчение, сказала, что его тотчас же надо отправить в больницу. Она навестит его и принесет ему апельсинов и печенье. Голова майорана снова упала на носилки. Когда его опять понесли, Кадина пошла следом. На шее у девочки висел лоток с воткнутыми в мох букетиками фиалок, и на них капали горючие слезы. Но сейчас ей было не до цветов, опаленных ее неутешным горем. У входа в колбасную Лиза услышала, как Клод, пожимая на прощание руку Флорана, в полголоса говорил: «Ах, проклятый мальчишка! Испортил мне сегодняшний день! А все-таки мы с вами знатно провели время!» И в самом деле, Клод и Флоран вернулись в город бесконечно усталые и счастливые. Они принесли с собой свежее благоухание чистого воздуха. В то утро госпожа Франсуа распродала овощи до рассвета. Все трое зашли за ее повозкой, стоявшей в золотой бусоле на улице Монторгей. То было словно предвкушение сельских радостей в самой гуще Парижа. За рестораном «Филипп», украшенным до второго этажа золоченными панелями, есть двор, совсем деревенский, грязный, кипящий жизнью, пропахший свежей соломой и конским навозом. Здесь в рыхлой земле роются стаи кур. К соседним старым домам прислонились позеленевшие деревянные строения с лестницами, галереями, дырявыми крышами. Тут-то в глубине двора под бревенчатым навесом дожидался Валтасар в полной упряжи, уплетая овес из мешка, привязанного к недоустку. Валтасар побежал рысцой по улице Монторгей, явно довольный, что так быстро возвращается в Пантер. Однако он пустился в обратный путь не порожняком. Огородница заключила сделку с предприятием, занимавшимся очисткой центрального рынка. Госпожа Франсуа два раза в неделю вывозила оттуда полную тележку листьев, которые набирают вилами из кучи отбросов, загромождающих тротуары вокруг рынка. Это служит превосходным удобрением. Через несколько минут на рынке наполнили повозку до краев. Клоды Франсуа растянулись на своей пышной постели из зелени. Госпожа Франсуа взяла в руки вожжи, и Валтасар снова тронулся, уже медленно, повесив голову от того, что приходится тащить на себе такую уйму народа. Прогулка была задумана давно. Госпожа Франсуа сияла. Она любила этих двух людей. Им была обещана такая яичница с салом, какую в вашем подлом Париже не подадут. Они радовались, предвкушая день беззаботного отдыха в праздности. Он еще только-только занимался. Вдали их ждал Нантер. Уготованная для них чистая радость. «Как вы там? Удобно устроились?» — спросила госпожа Франсуа, сворачивая на улицу Нового моста. Клод поклялся, что ему мягко, как на перине новобрачной. Оба лежали на спине, закинув руки за голову, и смотрели на бледное небо, в котором гасли звезды. Пока ехали по улице Риволи, они хранили молчание, ожидая, когда кончатся дома, слушая, как милая женщина тихо разговаривает с Валтасаром. «Ну-ну, не надсаживайся, старина. Нам спешить незачем, помаленьку доберемся». У Елисейских полей, когда художник заметил, что по обе стороны виднеются лишь макушки деревьев на окраинах зеленого массива Тюильри, он встрепенулся и заговорил. Говорил он один. По пути подле улицы Деруль Клод засмотрелся на боковой портал церкви святого Евстафия, видневшийся издали, из-под огромного навеса одной из галерей центрального рынка. Клод все время возвращался к этой картине, пытаясь найти в ней некий смысл. «Любопытно получается сопоставление», — говорил он. «Эта часть церкви словно замкнута в чугунной галерее. Одно убьет другое, камень будет убит железом. Близятся сроки. Послушайте, Флоран, вы верите в случайность? А мне кажется, что не одна только необходимость проложить галерею по прямой линии побудила архитектора ввести таким вот способом розетку церкви в самую середину рынка. Видите ли, в этом заключается настоящий манифест, утверждающий, лицом к лицу со старым искусством выросло новое искусство. Реализм, натурализм, называйте его как хотите. Вы не согласны со мной?» И Флоран не откликнулся. И Клод продолжал. «Впрочем, архитектура этой церкви смешанного стиля. Средневековье здесь уже угасает, и слышится первый лепет возрождения. А заметили вы, какие церкви строят для нас в наши дни? Они похожи на что угодно, на библиотеки, обсерватории, голубятни, казармы, да только никто не поверит, что в них обитает Господь Бог. Истинные зодчие храма Господня вымерли. И сейчас было бы величайшей мудростью прекратить возведение этих уродливых каменных скелетов, которые нам некем заселить. С начала века был выстроен лишь один самобытный архитектурный памятник, памятник, который ниоткуда не заимствован, который, естественно, вырос на почве современности. И это центральный рынок, слышите, Флоран? Центральный рынок, смелое, да-да, смелое человеческое творение, и все-таки пока еще робкое провозвестие стиля 20 века. Вот почему святой Евстафий обмешурился, черт подери. Святой Евстафий со своей розеткой пустует, а рядом раскинулся рынок кипящей жизнью. Вот что я вижу, дружище! Ну и ну! — засмеялась госпожа Франсуа. Знаете, господин Клод, вам, видно, бабушка ворожила, язык у вас без костей. Валтасар и тот навострил уши, вас заслушался. Но пошел же, Валтасар! Повозка медленно поднималась в гору. В этот утренний час проспект на Елисейских полях был безлюден. Пустовали его чугунные скамейки вдоль обоих тротуаров, его лужайки, пересеченные зелеными массивами, теряющиеся вдали под синеющими кронами деревьев. По большой поляне рысью проехали всадник и всадница. Флоран, соорудивший себе подушку из вороха капустных листьев, не отрываясь, смотрел в небо, на котором разливалось большое розовое зарево. Временами он закрывал глаза, чтобы лучше почувствовать струившуюся в лицо утреннюю прохладу. Он испытывал такое счастье, отдаляясь от рынка и приближаясь к источнику чистого воздуха, что утратил дар слова и даже не слушал, о чем идет речь. Нечего сказать, хороши они, те, кто преподносит искусство, как игрушку в коробочке. Помолчав, заговорил Клод. Их основное положение таково. Нельзя создавать искусство с помощью науки. Промышленность убивает поэзию. И вот все дураки начинают оплакивать цветы, как будто кто-нибудь покушается на цветы. В конце концов, это мне положительно осточертело. Мне иногда хочется ответить на такое нытье картинами, которые явились бы вызовом. Приятно было бы немножко позлить этих добрых людей. Хотите, скажу, что было моим лучшим произведением за все время моей работы, произведением, которым я и сейчас еще больше всего доволен. Это целая история. В прошлом году в Сочельник, когда я был у моей тетушки Лизы, колбасник Огюст, вы знаете этого идиота, вот он как раз и оформлял витрину. Мерзавец. Довел меня до исступления, до того бесцветно компоновал он ансамбль своей выставки. Я попросил его убраться, сказав, что представлю ему все в наилучшем виде. Понимаете? Я располагал всеми чистыми тонами, красным цветом шпигованных языков, желтым окороков, голубым бумажных стружек, розовым початых кусков колбасы, зеленым листьев вереска и особенно черными красками кровяных колбас. Такого великолепного черного цвета на моей палитре еще не бывало. Разумеется, серые тона необыкновенно тонких оттенков дали мне бараньи сальники, сосиски, печеночные колбасы, свиные ножки в сухарях. И вот я создал настоящее произведение искусства. Я взял блюда, тарелки, глиняные миски, банки. Я подобрал тона и составил изумительный натюрморт, в котором ракеты и взрывались яркие краски, сопровождаемые искусно подобранной гаммой. Красные языки тянулись вверх, как сладострастные языки пламени, а черные кровяные колбасы вносили в светлую мелодию сосисок мрак грозного пресыщения. Я поистине создал картину, право же изобразил рождественское объедение, полуночный час, посвященный жратве, восторг прожорливых желудков, опустошенных церковными псалмами. Дюжая индейка наверху витрины выставляла на показ свою белую грудь, из-под кожи у нее сквозили черные пятнышки трюфелей. Это было нечто варварское и великолепное, как бы само брюхо в ореоле славы, но представленное в такой беспощадной манере, с такой яростной насмешкой, что перед витриной собралась толпа, встревоженная этой пылающей выставкой снеди. Когда тетушка Лиза пришла из кухни, она перепугалась, вообразив, что я поджег сало в лавке. А главное... Индейка показалась ей до того непристойной, что она меня выставила вон, меж тем, как Агюст наводил порядок, демонстрируя всю свою глупость. Эти скоты никогда не поймут языка красок, не поймут красного пятна, положенного рядом с серым. Шут с ними! Это все-таки мой шедевр. Ничего лучшего я никогда не создавал. Клод замолчал, улыбаясь, увлекшись воспоминаниями. Повозка поравнялась с триумфальной аркой. Здесь, на высоте, веяло мощным дыханием ветров с открытых дорог вокруг этой огромной площади. Флоран сел, вдыхая полной грудью первые свежие запахи, которые поднимались от поросших травою городских укреплений. Он повернулся и, перестав смотреть на Париж, пытался разглядеть вдали деревню. Подле улицы Лоншан госпожа Франсуа указала ему то место, где она его подобрала. Флоран глубоко задумался. Он смотрел на нее, такую здоровую и спокойную, сидевшую, вытянув немного вперед руки с вожжами. Эта женщина с низко повязанным на лбу платком, с обветренным лицом, выражавшим грубоватую доброту, была куда красивее Лизы. И стоило ей чуть-чуть щелкнуть языком, как Валтасар, навострив уши, ускорял шаг, быстрее трусил по мостовой. Въехав в Нантер, повозка свернула налево в узкую улочку, проехала вдоль каменных оград и остановилась в глубине какого-то тупика. Это был край света, как выражалась госпожа Франсуа. Теперь нужно было выгрузить капустные листья. Клоду и Флорану хотелось избавить от этой работы помощника-огородницы, занятого посадкой салата. Каждый из них вооружился вилами, чтобы сбрасывать удобрения в навозную яму. Это доставляло им удовольствие. Клод питал симпатию к навозу. Очистки, комья рыночной грязи, отброс, упавший с гигантского стола рынка, продолжали жизнь, возвращаясь туда, где выросли эти овощи, и давали тепло другим поколениям капусты, репы, моркови. Все это вновь обретало жизнь, превращаясь в великолепные плоды, чтобы снова красоваться на тротуарах у рынка. Париж все превращал в тлен. Все возвращало земле, которая, не зная устали, возрождала то, что уничтожала смерть. «Ага, эту капустную кочерышку я узнаю», — сказал Клод, сбрасывая с вил последнюю охапку. «Она, наверное, в десятый раз, если не больше, вырастает вон там в углу абрикосового дерева». Флоран рассмеялся. Потом о чем-то задумался, медленно прохаживаясь по огороду, пока Клод писал этюд с конюшни, а госпожа Франсуа готовила завтрак. Огород представлял собой длинную полоску земли с узкой дорожкой посредине. Участок тянулся вверх по отлогому склону. Закинув голову, отсюда можно было увидеть невысокие казармы Мон-Валерьена на вершине холма. Огород отделяла от других участков живая изгородь. Высокие стены боярышника заслоняли горизонт зеленым занавесом. Казалось, окрест один лишь Мон-Валерьен, одолеваемый любопытством, привстал на цыпочки, чтобы заглянуть за ограду к госпоже Франсуа. Безбрежным покоем веяло от невидимых полей. Здесь, среди четырех стен изгороди, майское солнечное тепло было напоено негой и тишиной, пронизано гудением пчел и истомой радостного возрождения. То тут, то там раздавалось похрустывание, шелест, тихий вздох, и тогда начинало казаться, будто слышишь, как рождаются на свет и растут овощи. Квадраты, засаженные щавелем и шпинатом, полоски редиски, репы, моркови, большие грядки картофеля расстилались скатертями по чернозему, зеленели стрелками молодых побегов. Немного подальше полоски салата, лукопорея, сельдерея, высаженные по прямой линии, казались шеренгами оловянных солдатиков на параде. Зеленый горошек и фасоль уже начинали обвиваться своими тонкими усиками вокруг леса колышков, который обещал в июне превратиться в густую чащу. Кругом нельзя было сыскать ни одного сорняка. Огород казался двумя параллельно раскинутыми коврами с правильным орнаментом, зеленым на красноватом фоне, который каждое утро тщательно чистят щеткой. А серая бахрома из тимьяна опушила с обеих сторон дорожку. Флоран ходил взад и вперед среди благоухания разогретого солнцем тимьяна. Порой и чистота земли наполняли его счастьем. Почти год он видел только овощи, истерзанные в тряских тележках, сорванные накануне, еще истекающие кровью. Сейчас он радовался, видя их в родной им земле, спокойно живущими в черноземе, здоровыми от макушки до корешков. Широкие физиономии капусты сияли благополучием. Морковь была веселая, а листья салата беспечно, словно гуляки, тянулись чередой друг за дружкой. Сейчас центральный рынок, который Флоран покинул нынешним утром, представлялся ему обителью мертвых, где валялись только трупы живых существ, бойней, где царят смрад и разложение. И он замедлял шаг. Он отдыхал в огороде госпожи Франсуа, так отдыхают те, кто долго скитался среди оглушительного шума и мерзких запахов. Гам и тошнотворная сырость рыбного павильона рассеялись. Флоран возрождался на чистом воздухе. Клод был прав. На рынке гибнет все. Земля. Вот жизнь. Вот извечная колыбель. Источник здоровья мира. «Яичница готова!» — крикнула госпожа Франсуа. Когда все трое уселись за стол на кухне, где в открытую дверь светило солнце, Они так весело принялись за еду, что изумленная госпожа Франсуа, глядя на Флорана, только приговаривала: «Да вы стали совсем другой. Помолодели на 10 лет. Это все ваш подлый Париж нагоняет на вас такой мрак. И мне кажется, будто теперь солнышко заглянуло вам в глаза. Право. От больших городов один лишь вред. Вам надо бы сюда перебраться». Клод смеялся, уверял, что Париж великолепен. Он отстаивал в нем все, вплоть до сточных канав, сохраняя при этом нежную любовь к деревне. После завтрака госпожа Франсуа и Флоран остались одни на огороде, на том участке, где было посажено несколько плодовых деревьев. Они сидели на земле и вели серьезный разговор. Госпожа Франсуа давала ему советы, в которых чувствовались материнская забота и нежность. Она задавала ему 1000 вопросов о его жизни, о его планах на будущее, и с чистосердечной простотой предложила ему себя, если когда-нибудь она понадобится ему для того, чтобы он чувствовал себя счастливым. Флоран был глубоко тронут. Никогда еще ни одна женщина так с ним не разговаривала. Она казалась ему здоровым и жизнерадостным растением, выросшим подобно овощам на черноземе ее сада. Когда же ему вспоминались всякие Лизы и Норманки, все эти красавицы центрального рынка, он видел в них лишь сомнительную женскую плоть, приукрашенную как товар для витрины. Несколько часов он полной грудью вдыхал здесь безмятежную радость, избавленный от сводивших его с ума запахов жратвы, возрожденный живительными соками деревни, подобно той капусте, о которой Клод говорил, что видел, как она в 10-й раз вырастает на этой земле. В 5 часов дня Клод и Флоран простились с госпожой Франсуа. Им хотелось вернуться в город пешком. Огородница проводила их до угла проулка и, задержав на мгновенье руку Флорана в своей, тихо сказала: «Если когда-нибудь у вас будет горе, приезжайте». Несколько минут Флоран шел молча, угрюмый, сознавая, что здоровье его осталось там, позади. Дорога от Курбвуа была белой от пыли. И Флоран, и художник любили большие прогулки, любили слушать гулкий стук грубых башмаков по утоптанной земле. При каждом движении за их каблуками взвивались легкие струйки пыли. Косые лучи солнца ложились на дорогу и необычайно удлиняли бегущие тени, которые вытянулись поперек мостовой, так что головы достигали до самой обочины, скользили по противоположному тротуару. Клод дружелюбно поглядывал на эти две тени, идя крупным ровным шагом и размахивая руками, счастливый и увлеченный мерным ритмом движения, который он еще подчеркивал тем, что раскачивался на ходу. Затем, словно очнувшись от грез, он спросил: «А знаете ли вы войну толстых и тощих?» Удивленный Флоран ответил, что не знает. Тогда Клод оживился и стал рассказывать об этой серии гравюр, отзываясь о них с высокой похвалой. Он описал несколько эпизодов из серии. Толстяки, огромные, лопающиеся от жира, готовят себе вечернюю жратву, а тощие, согбенные в 3 погибели вечной голодовкой, засматривают с улицы. Такие жердяи с завистливыми глазами. И еще другая гравюра. Толстяки с обвислыми щеками, сидя за столом, гонят прочь тощего, который осмелился смиренно пробраться внутрь и похож на кеглю среди племени шаров. Клод видел в этой серии гравюр трагедию рода человеческого. В заключении он стал классифицировать всех людей на разряды тощих и толстых, поделив их на 2 враждующие группы, из которых одна пожирает другую, нагуливает брюхо и наслаждается жизнью. «Каин наверняка был толстым. Авель тощим», — сказал Клод. «С тех пор, как совершилось первое убийство, прожоры всегда пьют кровь тех, кто недосыта ест. Вот он, вечный пир жизни. Начиная с самого слабого и кончая самым сильным, каждый пожирает своего соседа и в свой черед пожирается другим. А следственно, милейший, остерегайтесь толстых». Клод помолчал, продолжая следить взглядом за 2 тенями, которые заходящее солнце все удлиняло, и прошептал: «Мы с вами тощие, понимаете? Скажите-ка мне, много ли места отведено под солнцем таким субъектам, у которых брюхо запало, как у нас с вами? Флоран, улыбаясь, смотрел на две тени. Но Клод рассердился. Он закричал. «Ничего смешного тут нет! Я, например, страдаю от того, что я тощий. Будь я толстым, я бы спокойно занимался живописью, имел бы отличную мастерскую, продавал бы свои картины на вес золота. А вместо этого я обречен быть тощим. Я хочу сказать, что зря расходую свой темперамент, когда пытаюсь изобретать всякие штуки, на которые, глядя толстые, только плечами пожмут. Таким я и помру, наверняка даже, и останутся от меня лишь кожа до кости, до того и сохну, что меня можно будет положить между двумя страничками книги, да так и похоронить. Вы сами. Ведь вы надиво тощий, вы король тощих, честное слово. Помните, как вы сражались с рыбницами? Изумительное было зрелище. Эти огромные груди, которые лезли в атаку на вас, на узкогрудого. И они действовали так, руководствуясь инстинктом. Они охотились за тощим, как кошки охотятся за мышами. Понимаете ли? Толстый, вообще говоря, испытывает ужас перед тощим, поэтому чувствует потребность убрать его с глаз долой, убрать любым способом, перекусить ему глотку или растоптать. Вот почему я бы на вашем месте принял меры предосторожности. Киню ведь толстые, миюдены толстые. Словом, вокруг вас одни только толстые. Меня бы это обеспокоило. А Гавар? А мадемуазель Саже? А ваш приятель Майоран? Спросил Флоран, все еще улыбаясь. О, если вам угодно, — ответил Клод, — я могу классифицировать для вас всех наших знакомых. У меня в мастерской уже давно лежит папка с зарисовками и пометками, к какому разряду они принадлежат. Это целый раздел естествознания. Гавар толстый, но такой, который выдает себя за тощего. Это довольно распространенная разновидность. Мадемуазель Саже и госпожа Лекер — тощие. Впрочем, они принадлежат к весьма опасной разновидности тощих, отчаявшихся, способных на все, чтобы потолстеть. Мой приятель Майоран, маленькая Кадина, Сарьетта — эти трое толстые, правда, еще невинные. У них сейчас лишь приятный молодой аппетит. Следует заметить, что толстый, пока он не состарился, — прелестное создание. Алибигар? Ведь он толстый, верно? Что касается ваших политических друзей, то они почти все тощие. Шарве, Клеманс, Логар, Лакайль. Исключаю из их числа только этого дуралея Александра и загадочного Робина. Над Робином мне пришлось поломать голову. От моста Нейи до Триумфальной арки художник говорил все в том же духе. Он возвращался к своей теме, завершал некоторые портреты каким-нибудь характерным штрихом. Логар — это тощий, у которого брюхо за плечами. Красавица Лиза — сплошной живот, а прекрасная норманка — сплошная грудь. Мадемуазель Саже, наверное, когда-нибудь в своей жизни упустила возможность потолстеть, ибо ненавидит толстых, хотя и презирает тощих. Гавар рискует потерять жир, он кончит свои дни, как высохший клоп. «А госпожа Франсуа?» — спросил Флоран. Этот вопрос привел Клода в замешательство. Он не находил ответа и бормотал. «Госпожа Франсуа... Госпожа Франсуа, нет. Не знаю. Мне никогда не приходило в голову ее как-то классифицировать. Она просто славная женщина, вот и все. Ее не отнесешь ни к толстым, ни к тощим. Черт возьми!» Оба расхохотались. Сейчас они подошли к Триумфальной арке. Солнце, садившееся за Сюренскими холмами, было так низко на горизонте, что две исполинские тени легли на белом памятнике черными полосами, похожими на две черты, проведенные тушью. Они уходили вверх, возвышаясь над огромными статуями скульптурной группы. Клод совсем развеселился. Он размахивал руками, изгибался, потом, зашагав дальше, сказал: «Видели? Когда солнце село, мы чуть не достали головой до неба». Но Флоран больше не смеялся. Им снова завладел Париж. Париж, который страшил его теперь после стольких слез, пролитых о нем в Каене. Когда он подошел к центральному рынку, там стоял удушливый смрад. Флоран понурил голову, возвращаясь к привычному кошмару гигантской жратвы, затаив сладостное печальное воспоминание о прошедшем дне, овеявшем его чистотой и здоровьем, пронизанном ароматами тимьяна.